Глава вторая. Лучшие, каких можно купить. Было далеко за полдень, почти вечер, когда группа кавалеристов начала пересекать поросшую густой травой степь. С точки зрения кого-то, не привыкшего наблюдать за военными отрядами, могло показаться, что всадниками командовал исключительно небрежный и несерьезный офицер. Солдаты двигались свободными группками, по двое-трое, иной раз стремя в стремя, иной раз друг за другом. Насчитывавшая порядка 200 лошадей хоругвь, издалека напоминала банду разбойников, что едут с удачного налета и настолько не опасаются погони, что успели упиться и теперь, медленно, презрев безопасность, движутся вперед. Даже знамя отряда, вместо того, чтобы гордо реять посредине группы, покачивалось где-то сбоку, словно знаменосец был слишком пьян, чтобы держать его ровно. Однако поднимись некто в воздух, чтобы взглянуть на землю глазами кружащего в небесах сокола, приметил бы в кажущемся хаосе удивительную правильность. Сверху отряд представлял собой контур широкого, прочесывающего степь полумесяца, чьи растянутые на 200 ярдов крылья были слишком симметричны, чтобы это оказалось случайностью. Тот факт, что всадники удерживали строй, несмотря на то, что офицеры не отдавали приказы каждому лично, прекрасно свидетельствовал о выучке солдат. Все они носили стальные шлемы и круглые щиты. Шеи их были обвязаны матерчатыми шарфами цвета грязной зелени, чьи концы свисали за спины. Главным оружием их служили короткие копья и тяжелые сабли, но теперь большинство всадников держали в руках луки с наложенными на тетиву стрелами. Глаза кавалеристов внимательно оглядывали море трав, в котором и кони тонули по самое брюхо. Местами же поросль вставала выше человеческого роста. «Хорошее место для засады», — говорили их взгляды. «Слишком хорошее. Ну так пусть кто-то попытается». Раздалось несколько коротких, резких посвистов, и отряд принялся маневрировать. Кони солдат на левом фланге остановились, неспокойно переступая на месте. Правое же крыло убыстрилось, пройдя по дуге. Контуры полумесяца слегка заколебались. Ни один из всадников не взялся за вожжи, правя конями лишь с помощью коленей. Ни одна стрела не сдвинулась с тетивы, ни один взгляд не перестал осматривать окрестности. Казалось, что не военный отряд выполняет маневр, но сворачивает один большой организм, направляясь к ему одному известной цели. Они выглядели словно императорская гвардия. Каковой, честно сказать, они и были. Обойдя невысокий холм, они направились на восток, где несколькими днями ранее буйствовал пожар. Гарь тянулась до самого горизонта. Равнина была черна, хоть и этих нескольких дней хватило, чтобы из-под пепла выстрелили первые зеленые ростки. Но когда бы не внезапная гроза, огонь распространился бы, превратив много миль степи в бесплодные почвы. День клонился к вечеру, а лето — к концу. Если не считать последние грозы, дождя не было почти месяц, а солнце безжалостно осушало каждую каплю влаги. Травы, меж которыми вышагивали кони кавалерии, были серо-печального цвета и не столько ложились под копыта, сколько ломались с сухим шелестом. Солдаты знали, что обычно широкая и глубокая река, по которой проходила граница, превратилась в один сплошной брод, а большинство колодцев на расстоянии десятка миль высохли до грязного дна. Такие пожары, как этот, пылавший пару дней назад, не были чем-то необычным, но все же командующий хоругвью капитан, похоже, решил взглянуть и на сожженную равнину. Он не заметил ничего необычного. Пепел, несколько небольших всхолмлений, облако черной пыли, несомое ветром полумилей дальше. Спокойствие. Здесь наверняка никто не сумел бы спрятаться. Офицер поднял ладонь и повел ею по кругу. Несколько очередных посвистов развернули отряд на месте. И в этот самый момент они попали в засаду. Двое солдат, ехавших ближе всего к командиру, были сбиты стрелами. Сам же он успел в последний момент поднять щит, в который ударило как минимум три древка. Он мерзко выругался. Стреляли из моря трав, с места, которое они миновали несколькими минутами ранее. Первого нападавшего он заметил только когда тот поднял коня. Сухие стебли, использованные как маскировка, осыпались дождем, когда атакующий вынырнул, словно из-под земли, натянул лук и снова выстрелил. Щит вздрогнул от удара. Тяжелая стрела с такого расстояния наверняка пробила бы кольчугу. Капитан моргнул, пытаясь отогнать слезы. «Сукины дети! Они атаковали с запада, когда солнце встало у них за спиною, а его солдаты оказались освещены, словно на стрельбище. Что там с лучниками?» Четверо или пятеро отреагировали как должно, но слишком поздно. Бандит дернул поводья, крикнул что-то. Его конь присел на задние ноги, а всадник склонился в седле и исчез за лошадиным телом. Стрелы, посланные в него, улетели в степь. Прежде чем лучники успели потянуться к колчанам, конь напавшего уже поднялся, развернулся и галопом помчался вперед. Вместе с... офицер прищурился. Семью... Нет, восемью другими. Харугв дернулась, развернулась на месте и без приказа устремилась за беглецами. Командир ее дрожащей рукою вложил серебряный свисток в губы и принялся делать то, за что ему платили. Несколько резких команд одернули половину уже атаковавшего отряда. Несколько следующих восстановили строй. Звучали приказы. Сломанная монета. Кавалеристы в несколько мгновений сомкнули полукруг вокруг командира, оставаясь на гаре. Остальная часть Харугви продолжала гнать наглецов, осмелившихся атаковать императорскую гвардию. Капитан потратил мгновение-другое, чтобы оглядеться вокруг. Все было не настолько плохо, как он успел подумать. Стрелы попали в двух солдат подле него и в троих чуть дальше. Для дюжины не меньше выпущенных стрел напавшие не слишком-то напрягались. А теперь он привстал на стременах, чтобы лучше видеть. Судя по построению, которое приобрела погоня, бандиты не разбежались, но сбивались во все более тесную группу, загоняемые на флангах крыльями растянувшиеся полумесяцем погони. «Нужно будет отметить в рапорте лейтенанта, командующего полухоругвью. Еще минута, и отряд охватит беглецов, и за несколько ударов сердца все закончится. Пятеро потерянных солдат — приемлемая цена». На глазах командира погоня повернула влево, преследуя убегающих бандитов. Он чуть улыбнулся. Похоже, нападавшие потеряли голову, если даже не попытались разделиться, а гнали вперед, словно стадо скота. Поодиночке кто-то из них мог бы сбежать, а вместе они лишь... Беглецы и Харугв были уже в каких-то 200 ярдах от места засады, когда командир понял, что нападающие просто развлекаются. Этот поворот влево оттянул догоняющий отряд от немалого участка нетронутых трав. И в миг, когда имперская кавалерия пронеслась мимо, во мгновение ока там выросло с десяток другой всадников, тотчас ударивших в спины сосредоточенных на беглецах солдат. 2, 3, 5 ударов сердца, и они уже шли галопом, все еще незамеченные, поскольку ни один из участвующих в погоне не обернулся. Зачем, если за их спинами должен был находиться собственный отряд? Луки новых бандитов натянулись, целясь с расстояния в несколько шагов в спины гвардейцев. «Ванха, сделай что-нибудь!» Капитан и не ожидал, что сумеет так вопить. Маг Харугви, стоявший в нескольких шагах левее, приподнялся в седле, раскинул руки и призвал силу. Офицер никогда так и не узнал, что именно намеревался совершить чародей. Создать перед нападающими стену огня, вызвать ветер, чтобы сделать невозможным точный выстрел, подбить ноги лошадям. В миг, когда маг открыл рот, что-то с ужасной силой попало капитану между лопатками. Раз и второй. Два удара, словно его пробило на вылет двумя копьями. Он медленно потянулся за спину и коснулся кольчуги, а потом с недоверием глянул на липкую красноту. «Проиграл», — понял он вдруг, — «проиграл, словно какой-нибудь молокосос». Взглянул на мага. Ван Хэнкан Левав сидел в седле с озабоченным лицом, потом обернулся, открыв три красных пятна посередине спины. Ну, конечно, на чародея они потратили целых 3 стрелы, а на командира только 2. Хотя, вспомнив силу удара, офицер не хотел тому завидовать. Он повернул коня, встав лицом к лицу с теми, кто его победил. Удивленно заморгал, увидев молодую девушку, что иронично улыбалась ему с расстояния в 10 шагов. С головы до ног она была перемазана в саже, а единственными чистыми вещами у нее оставались лук и колчан. Она помахала ему стрелой, которая заканчивалась не острием, а кожаным шариком в ноготь шириной, измазанным в краске, и подмигнула. Он оглядел ее сверху вниз, задержавшись на грязной попоне у ее ног. Неглубокая яма, немного материи, несколько лопат земли. Если только кто-то не встанет у нее на голове, то не заметит. Она ждала его и Харугв вместе с 4 товарищами, рассчитывая, что сумеет выделить среди солдат командира и боевого мага. Особенно мага. Усмехнулся он кисло и кивнул девушке. Она ответила и на этот раз улыбнулась безо всякой иронии. тряхнула головою, окружив себя на мгновение облаком серо-черной пыли. Над равниной раздалась серия свистков. Учения подошли к концу. Стоящий на холме офицер выругался и с чувством шмякнул кубком о землю. Недопитое вино окрасило траву каплями цвета старого золота. «Проклятущее проклятие! Третий раз подряд! Третий раз! Сколько я там тебе должен?» Его товарищ чуть улыбнулся в седые усы и сделал вид, будто подсчитывает что-то на пальцах. Оба прекрасно знали, сколько, поэтому в возгласе было больше театральной игры, нежели истинного чувства. 36 бутылок. Ты ведь удваивал всякий раз, верно? 9, 18, 36. Полагаю, будет прекрасно, если принесешь мне завтра вечером». Мужчина с явным удовольствием глотнул из кубка, причмокнул. «Нектар из ваях. На 100 миль окрест ничто с ними сравнится». Стояли они на единственном в окрестностях холме, откуда прекрасно видели все, что происходит в степи. Холм имел слишком правильную форму, чтобы быть естественного происхождения, но какой бы народ и ради какой бы цели его ни насыпал, создал прекрасный пункт наблюдения. Они видели отсюда все. Четкие маневры, рыщущие вокруг хоругви, первую атаку, погоню, внезапное появление новых нападавших, смерть мага и командующего хоругвью капитана. И оба они знали, будь это не учение, не принадлежи нападающий к имперскому вольному Чардану, Мик-хан потерял бы боевого мага, командира хоругви из десяток, если не больше солдат, и при том из элитного гвардейского полка зеленых глоток. «Эта пятерка позади быстро бы погибла!» Офицер уже успокоился, поправил на плечах зеленый плащ с синей вставкой и махнул рукой. Адъютант в звании старшего лейтенанта тотчас же принес новый кубок и наполнил его вином. «Ты пожертвовал бы их в настоящей схватке?» «За боевого мага и командира? Ты всерьез? Аберлин, ты ведь прекрасно знаешь, что сикахландийцы во время последней войны бросали бывало в самоубийственную атаку целые акеры, только бы достать одного из наших чародеев. Кроме того, будь у меня здесь не 24 человека, а 200, то через миг после смерти капитана они напали бы на остаток хоругви. Может, кто-то из этой пятерки даже и уцелел бы? А если нет, ты полагаешь, что такой обмен плох?» «Он куда как хорош!» Аберлин кисло скривился, но сразу же усмехнулся. «Но остальных твоих бандитов мы бы достали, признай это!» Его товарищ махнул рукой. «Выбери одного», — предложил он. «Что одного?» «Одного из них». Он указал на маневрирующую группу. «Любого из моих, чтобы не говорить потом, будто я смухлевал. И 3 самых быстрых своих всадников. На перегонки 2 раза вокруг холма». У генерала загорелись глаза. «Без фокусов? А, Генна? Никаких ям в земле или укрытых в траве лучников? Только конские ноги». Они сошли с холма навстречу возвращающемуся отряду. Как преследователи, так и их противники уже знали, как закончились учения. Но, несмотря на это, между группами не чувствовалось напряжения. Напротив, солдаты перешучивались с несостоявшимися врагами, и только командующий полухоругвью лейтенант имел кислый вид, подъехав к спускающимся с холма мужчинам. «Лейтенант Ханель Клонаваэр докладывает о завершении учений, господин генерал». «Хватит, лейтенант. Какие были приказы?» «В случае засады преследовать противника, но не далее, чем на 1/4 мили от остального отряда». «Хорошо. Вы заметили тех, кто оказался у вас за спиной?» Молодой офицер вздохнул и слегка покраснел. «Нет, господин генерал. Появились, словно их кто-то наколдовал». «А господин лейтенант помнит 3-е правило погони? То, которое вам вдалбливали в голову в академии?» Краснота на щеках лейтенанта сделалась чуть сильнее. «При погоне один глаз глядит вперед, второй назад». «Прекрасно, а 5-е?» «Даже самый быстрый конь не перегонит стрелу», — процитировал тот. Его командир кивнул и улыбнулся. На молодого офицера это подействовало, словно котелок кипящего масла, вылитый за шиворот. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание. «Дай-ка я догадаюсь», — генерал Аберлен Гонсаве почесал голову. «Вы, лейтенант, решили, что возьмете их живьем, а потому запретили стрелять. А они водили вас за нос, как хотели, и, пожелая не кинуться в пропасть, твоя полухоруг последовала бы за ними, верно?» «Нет, не отвечайте, это не был вопрос. Вы правда полагали, что Чардан генерала Ласкольника даст вам проглотить себя, словно плотвичка щуки?» «Эх, кони-то у вас разогреты», — спросил он внезапно. «Так точно, господин генерал». Выбери троих самых быстрых наездников в отряде. Пусть снимут все, что их отягощает. Сабли, копья, щиты, луки и колчаны. Шлемы тоже. У второй хоругви будет шанс отыграться на этих...» Он миг искал должное определение. «Степных бандитах». Лоскольник кисло улыбнулся и покачал головой, словно раздосадованный. Потом встал в стороне и, сложив на груди руки, глядел, как генерал тщательно осматривает его людей. Наконец, внимание офицера привлекла темноволосая девушка, а скорее ее конь, мышастый, низкий и коротконогий, выглядящий одним из северных коньков, что не слишком-то крупнее обычного пони. Животинка шла с опущенной головой, тяжело дыша. «Любого?» — удостоверился командир полка. «Любого», — подтвердил Лоскольник. «Вот», — генерал ткнул в мышастого конька. «Два круга». Седовлас искривился и возразил. «Это не слишком удачный выбор». «Ты сказал любого». «Именно так». «Ну так пусть твоя дикарка готовится». Лоскольник пожал плечами и подошел к девушке. Та склонилась в седле, чтобы лучше его слышать, и некоторое время они разговаривали. Было видно, что она не слишком довольна сказанным им, покачала головой, совершила некий сложный жест левой ладонью, наконец пожала плечами. Кхадар похлопал ее конька по шее и снова направился в сторону генерала. К тому как раз подошел капитан несчастливой хоругви. Сопровождала его лучница, вся перемазанная сажей. Кэллиан стояла чуть в стороне и смотрела, как капитан рапортует командиру полка. Собственно, он мало что мог сказать, но этих нескольких коротких фраз было больше, чем хотелось бы ему из себя выдавить, не будь такой необходимости. Трава сбоку зашелестела, и подле Кайлиан встал маг Харугви. Скривившись, попытался дотянуться до места между лопатками. «Не двигай руками», — посоветовала она. «Лучше вышли кого-нибудь в Лифреф, пусть спросит мать Веру. Она продаст тебе мазь, смажь, замотай повязкой, на утро не будет и следа». «У нас в полку есть несколько целителей». «Военные знахари, я о них наслышана. Если желаешь стонать еще с месяц, когда поднимаешь руку для заклинаний, твое дело». Она перевела взгляд на своего командира. «Но если решишься, пусть посланник скажет, что он от Кайлиан. Может, мать Вера сделает тебе скидку». Она чувствовала, как чародей присматривается к ней и почти могла прочесть его мысли. Как боевой маг Харугви, он наверняка имел офицерский патент. Она же была дикаркой свободного Чаордана, грязной, словно трубочист. Однако служила она у Генна Лоскольника, а значит, он мог разговаривать с ней без потери чести. «Ванхен Канлеваф», — представился он наконец. «Боевой маг из второй полупанцирной. Говорят, вам еще удалось натянуть нос первый и четвертый. Генерал в ярости». «Кайлиан Ан Алеван», — кивнула она. «Почему же?» «Как это почему? Зеленые глотки — его полк. Его и никого больше, он командует им лет 15, а тут какая-то степная и регулярная банда три раза подряд делает из нас идиотов. Лоскольник или нет, а не следовало вот так наступать генералу на мозоль. Будут проблемы. Он не умеет проигрывать? Как мало кто». Мак кисло усмехнулся. «Кэллиан!» Лоскольник подозвал ее, перекрикивая растущий шум. Известие о гонке уже облетело всех, и солдаты вместе с ее чарданом въезжали теперь на холм, откуда открывался прекрасный вид. Несколько кавалеристов уже кружили меж товарищами, собирая ставки. «У генерала есть несколько вопросов», — пояснил Кхадар. Командир полка смерил ее с головы до пят. «Душно было в той яме». «Вытерпеть можно». «Как вы различили командира и мага? Согласно идее генерала Лоскольника», офицер подчеркнул слово «генерала», будто благодаря этому ему легче было проглотить поражение. «Лейтенанты и капитаны не носят плащей или других знаков, как и маг». Она кивнула. «Но командир все равно отдает приказы. Вот так». На глазах удивленного Аберляна ее рука исполнила в воздухе несколько жестов. Поворот налево, медленно вперед, туманный месяц, нашествие. Она знала, что военные команды в ее исполнении произведут именно такое впечатление, особенно на высшего офицера. «А, понимаю», — командир полка глянул на Лоскольника. «Я почти позабыл, кто у вас Кхадар». «А о том, что каждый третий всадник в свободных чарданах некогда служил в имперской кавалерии, вы не позабыли, господин генерал?» Она позволила себе улыбнуться. Мы сами используем такие сигналы, хотя и упрощенные по необходимости, поскольку трудно совершить нашествие, когда у тебя лишь 30 лошадей. Когда доходит до боя, тут ничего не поделать. Командир мог бы хоть раскрасить шлем в красное, не сделался бы от этого заметней. Но если мы таимся в засаде, а вражеский отряд маневрирует, прочесывая степь, в 3 случаях из 4 я могу указать на офицера. Впрочем, есть и другой способ. Какой? Удивительно, но генерал и правда казался заинтересованным. Она взглянула на Кхадара. Тот кивнул. «Ну, господин генерал, дело обстоит так, что командир отряда отдает приказы жестами, а офицеры и младшие офицеры передают их дальше вот этим». Она показала на серебряный свисток, свисающий с шеи Аберлена. «Однако это означает, что постоянно несколько солдат станут посматривать на одного, словно влюбленные. Даже когда не отдаются приказы, через какое-то время, глядя на солдат, можно понять, кто командует». Пока она говорила, Аберлен Гонсаве чуть покраснел. Казалось, готов был оторвать кому-нибудь голову. Похоже, он плохо переносил не только проигранные споры. «Она хороша, верно?» — Ласкольник улыбнулся ей. «Первая до этого додумалась, когда мы следили за полком во время учений. Откажитесь от команд жестами, оставьте только свистки. Что с нашими гонками?» Командир полка открыл и сразу же закрыл рот. «Может, маленькая ставка?» — процедил он. «Я удваиваю то, что ты выиграл до этого момента». Ее Кхадар поглядел на офицера, слегка прищурившись. Она знала это выражение лица. Ласкольник, похоже, начал раздражаться. Он медленно кивнул. Четверка всадников, собравшихся принимать участие в гонках, была уже готова. Кайлиан с признанием посматривала на лошадей кавалеристов. 2 гнедых и 1 сивый жеребчик выглядели как гордость имперских войск. Широкая грудь, мощные зады, мускулистые ноги. Всадники их взирали на готовую состязаться с ними девушку сверху вниз. Конек ее был как минимум на 5 пядей ниже в холке, да и сама она не слишком-то высока, а потому разница в росте между ними оказалась в 2 фута. «Кажется, коза собирается соревноваться с борзыми», — прокомментировал маг. «Наш генерал, похоже, получит назад свое вино». «Откуда ты знаешь, что спорил он на вино?» «Я служу с ним уже 8 лет. Он всегда спорит на вино. Считает, что спор на деньги вредит чести офицера». «А как с честью мага?» Она и сама не понимала, что заставило ее уколоть его. Разве что она вдруг решила, что стоит утереть нос имперским задавакам. Ну и это замечание о козе. «Мага, который носит звание старшего лейтенанта», — подчеркнул тот. «А потому и мне не полагается спорить ни на что другое. В 7-м это уже традиция». «И как здесь спорят?» Чародей подозвал одного из кружащих поблизости солдат. У подножия холма продолжались приготовления. С 10 других всадников как раз неторопливо обходили его, протаптывая в сухой траве почти ровный круг. 2 копья воткнули в землю на расстоянии 20 футов друг от друга, создав импровизированную линию начала и конца гонок. Почти вся Харукфи успела собраться на холме. Солдаты покрикивали, давая участникам скачек шуточные советы. В самых незлобливых повторялись предупреждения всадникам следить, чтоб девушка на своей кляче не проскочила под брюхами их коней. Ван Хэнкан Леваф отпустил солдата и сказал: 4-1 на наших парней. Даже странно, что так низко. Видимо, им жаль эту малышку». Он провоцировал ее. Он явно ее провоцировал. Голосом, интонацией, едва скрытой издевкой. «На какое вино обычно спорит ваш генерал?» «На золотое каланское». Он произнес название медленно и тщательно. «Нектар из Ваэх», как его называют. «Но это дорогой напиток, орг за бутылку», — пожал он плечами. «Снова этот слегка презрительный тон и жест. Ты не решишься, дикарка. Зачем мы вообще об этом разговариваем, если ты все равно не решишься на спор?» «Я бы поставила 2-3». «3?» Ей не было нужды смотреть на него, чтобы увидеть высоко поднятые брови и выражение недоверия на лице. 3 орга стоила 1/2 коровы. Она же, похоже, наконец поняла, в чем причина. Зная, что ей придется провести полдня, если не дольше, в яме, прикрытой попоной, в саже и пепле, Кайлиан надела специально для такого случая купленное рванье. Дырявые штаны и на 2 размеров больше нужного, перетянутая в поясе рубаха, которой постыдился бы даже нищий. Косу она перевязала шнурком. Была босиком. На миг ей захотелось рассмеяться ему в лицо. Как можно быть настолько поверхностным? «У семьи Кан-Левав дарованное дворянство?» Он удивился, что задала настолько очевидный вопрос. «Со времен старого Мейкхана». что наверняка должно было значить «испокон веков». «Три», — повторила она, — «налею. Разве что ты боишься?» Он заколебался, а потом подозвал еще одного солдата и в его присутствии подтвердил ставку. Уже не улыбался. Приготовления к гонкам завершились, и четверка всадников остановилась на линии старта. Условия были ясны. Неважно, кто именно из кавалеристов первым дважды обогнет холм. Если хотя бы один из них придет раньше девушки, вторая хоругвь не будет считать этот день совершенно проигранным. Ежели она от них ускользнет, командир полка станет беднее на несколько десятков оргов. Очевидно, это навязывало солдатам простую, но действенную тактику, что стало ясно потому, как они выстроились на старте. Сивый жеребчик занял место внутри, поближе к холму, а оба гнедых между ним и Леей, оставляя ей позицию на самом краю. Калиан внимательнее присмотрелась к коням солдат. Сивый жеребчик обладал статями бегуна. Длинные стройные ноги, гибкая шея, широкая грудь. Нетерпеливо бил копытом, тряс красиво лепленной головой, рвался вперед. Любил бегать на перегонки. Наверняка на гонке в половину мили ни один полковой конь не мог его победить. Гнедки, чуть более массивные, наверняка не могли сравниться с ним в скорости, но вряд ли были намного медленнее. Зато выглядели поспокойней. Типичные боевые кони, обученные атаке галопом, внезапным поворотом и преследованию в строю. Они будут блокировать конька Леи, а сивый жеребчик рванется вперед. Холм был радиусом ярдов 150. Два круга давали дистанцию около полумили. Идеал для конского спринта, но если сивый на старте вырвется вперед на 2-3 корпуса, то выиграет безо всяких проблем. Именно так должен был рассуждать маг, потому что когда кони выстроились, он пробормотал. 10 ударов сердца, и гонка закончится, а завтра вечером у меня будет увольнительное», — добавил он. «В смысле, завтра вечером смогу выпить выигранное у тебя вино». В последний момент она прикусила язык. Маг был предсказуемым задавакой, не слишком при этом внимательным. Она сдержалась, не ответив. Кони пробегут полмили очень быстро. Командир полка поднял руку, зеленый шарф затрепетал на ветру. Генерал махнул. Сивый рванул, будто кто прижег его раскаленным тавром. Почти сразу, через несколько шагов, он перешел в карьер. Длинные ноги несли его вперед, придав изрядную скорость. Казалось, он плывет, летит под влиянием некой таинственной силы. Через несколько мгновений он был уже на 2-3 корпуса впереди остальной тройки. А та разгонялась куда медленнее. Как все и предвидели, оба гнедых жеребца сразу после старта заняли позицию перед коньком Леи, умело отрезая его от сивого. Шли галопом бок о бок, каким-то шестым, лошадиным чутьем ощущая, где их противник, и не позволяя ему пойти на обгон. После нескольких попыток, когда сивый обошел остальных уже на 5 корпусов, казалось, что Лея уступила, сдалась, ее мышастый конек печально галопировал в конце, а когда они пробегали мимо Кайлиан, девушка отчетливо заметила, что животное тяжело дышит и сопит. Бочкообразное туловище и короткие ноги делали его подобным тем заезженным почти до смерти пони, которых мейкханское дворянство любит дарить своим детям. Набитые сумы постукивали по бокам животинки. Через мгновение ока все всадники исчезли за подъемом холма. Она наверняка с самого начала знала, что проиграет, потому-то даже не облегчила коня. Вахан Канлевав драматически вздохнул. «Заметь я те переметные суммы раньше, не стал бы и спорить». Раздражение, что кипело в ней вот уже несколько секунд, наконец-то вырвалось наружу. «Именно потому ты и таращился на ее коня с полминуты, прежде чем вспомнить что-то там о козе и гончих, и прежде чем обронить мимоходом, что в полку офицеры спорят только на вино, о котором какая-то убогая дикарка даже и не слыхивала. Может, ты рассчитывал, что этой дикарке придется сделать что-то еще, дабы уплатить долг?» «Я не...» «Смотри и думай», — оборвала она его. «Ты ведь в степях, не в столице, где гвардия служит эскортом для императорской семьи». «Не только», — возразил он. «Конечно, не только», — процедила она. «Наверняка еще участвует в скачках, соревнованиях между разными полками, где офицеры спорят на вино». Это заткнуло ему рот. Она брякнула тетивой лука, чтобы наконец-то раскрыть ему глаза, а когда он всего лишь нахмурился, сунула оружие ему под нос. Некоторое время он переводил взгляд с нее на оружие, пока, наконец, она нетерпеливо не постучала пальцем по цеховому знаку. Он распахнул глаза, искренне удивленный. Крылья оружия были склеены Грависом Фендориком. И не просто его цехом, им лично. Он сам подбирал дерево, рог, жилы и клей. Сам трудился над формой и силой натяжения. Прежде чем начать работать над ее оружием, он наблюдал, как она натягивает лук, как стреляет, каков размах ее рук и как она сидит в седле. Его работа стоила 100 оргов, а гравировка на рукояти, покрытая слоями лака, свидетельствовала об умениях мастера и прежде всего о стоимости оружия. Рукоять была выполнена в цеху Каберда. Его вырезали под руку стрелка, приняв во внимание все, включая длину пальцев и ее любимую хватку. Стоила рукоять 10 оргов. Тетиву изготовили в Маконене, а в империи не было лучших ремесленников, делающих тетивы. 2 орга штука, а она при этом не надевала еще лучшую, поскольку ту ей было жаль. Но Кайлиан могла бы поставить любое количество вина на то, что во всем 7-м полку не нашлось бы и одного лука с тетивой из Маконена. Они попросту стоили слишком дорого для армии. «Видишь ли, чародей, здесь, на границе, мы живем несколько иначе, нежели вы себе представляете. Да, случается, что мы ходим голодными и страдающими от жажды, но на двух вещах мы не экономим никогда. Первое из них — оружие, потому что хороший лук, сабли или кольчуга — это твоя жизнь или смерть. Потому, если я могу позволить себе такое оружие, то бутылка какого-то там вина не произведет на меня впечатления. Мой лук у тебя перед глазами, но ты продолжаешь видеть всю ту же девушку в лохмотьях, которую можно воспринимать с доброжелательностью, но от такой доброжелательности к горлу подступает ком желчи. Типа, можно и поспорить, но тебя одолевают сомнения, ведь ставка высока, да и вообще, можно ли офицеру спорить неизвестно с кем? Когда ты намеревался сказать, что если я не могу выплатить свой долг, то мы можем поговорить об этом у тебя в комнате, и лучше всего вечером». Он мгновенно покраснел. «Нет!» — рявкнула она. «Не болтай, смотри на гонку и учись!» Кони вылетели из-за поворота в той же очередности, в какой пропали с глаз, но на этот раз все шли галопом, словно солдаты не хотели мучить их без нужды. Впереди гнал Сивы, опережая прочих уже на 6 корпусов. Потом 2 гнедых, а мышастый конек Леи упорно удерживался в конце шеренги. Удивительным было разве что расстояние между ним и солдатскими конями, которое не увеличивалось ни на шаг. Но всадники на гнедых скакали уже спокойнее, даже не пытаясь закрыть девушке дорогу. Сивый как раз миновал 2 копья на линии старта, одолев половину дистанции, и ничего не свидетельствовало, будто нечто сможет лишить его победы. Кайлиан не смотрела на мага, все внимание посвятив гонке. «Вторая вещь, на которой мы не экономим, чародей, — это кони», — сказала она тихо. Оба гнедых жеребца проскочили между копьями, а за ними, топча сохлые стебли и дыша облаком поднятой с земли пыли, мчался скакун Леи. Вмиг, когда он сравнялся с метками, девушка сверкнула клинком по обе стороны седла, и 2 тяжеленные сумы грянулись о землю. Она же склонилась вперед и погладила скакуна по шее. И тогда мышастый конек превратился в выброшенный из катапульты снаряд. Казалось, некая сила подхватила его под уздцы и потянула вперед. Короткие ножки превратились в размазанное пятно, тело словно удлинилось, но это была только иллюзия, поскольку конь всего лишь распластался над землею, вытягивая как можно дальше шею, блеснул желтыми зубами и вызывающе заржал. Оба кавалериста на гнедых обернулись, но было уже поздно. Лея въехала между ними, и прежде чем они успели закрыть удивленно распахнутые рты, ринулась вперед. Из нескольких десяток глоток вырвался предупреждающий крик. Ездок на сивом жеребце был хорош, но он не стал тратить время, чтобы оглядываться и проверять, что случилось. Только пригнулся в седле и ударил в конские бока шпорами. Жеребец рванулся и с быстрого галопа перешел сразу в карьер. Кайлиан с пониманием кивнула. «Хороший конь. Вот только хорошего коня было маловато для серого демона, в которого превратился конек Леи. На глазах у собравшихся на холме солдат расстояние между животными начало сокращаться так быстро, словно сивый жеребчик бежал по смоле. 6 корпусов, 5, 4. Когда лидирующий всадник оглянулся через плечо, Лея была уже в 3 корпусах за ним и сокращала расстояние. Кавалерист заорал что-то и ударил шпорами так сильно, что конские бока покраснели от крови. Кайлиан скривилась. «Дурак!» — прокомментировала она. «Конь не станет бежать быстрее, но начнет нервничать и может свернуть шею. Себе и всаднику». Животные исчезли за холмом. Сопровождали их крики солдат и всадников из Чардана Ласкольника, однако первые теперь кричали с куда меньшим чувством. Калиан взглянула на молчащего чародея и впервые широко улыбнулась. «Чародей, офицер, дворянин и кавалерист. Так тебя можно называть, верно?» Он кивнул, послав ей хмурый взгляд. «Но не наездник, я права?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я? Ничего. Совершенно ничего. Только вот настоящий наездник, глядя на конька Лей, едва ли не сразу же задумался бы, отчего девушка из свободного Чардана, причем Чардана Генно Ласкольника, ездит на том, что напоминает гибрид пони и мула. Что такое в этом животном, что она доверила ему свою жизнь?» Крики солдат снова взметнулись и смолкли. «Она его обогнала», — прокомментировала Кайлиан, не спуская взгляд с мага. «Когда ты в Чиордане, ты зарабатываешь на хлеб, сопровождая караваны, оберегая стада и табуны, схватываясь с кочевниками, а порой переходя реку, чтобы отбить пленников или взять добычу. Хороший конь и хорошее оружие — это твоя жизнь, понимаешь, маг?» Он кивнул. «Понимаю». «Конь Леи зовется Каннор». Она снова повернулась в сторону мага. «И это вовсе не кличка, но название определенного типа животного, что бегает быстрее прочих зверей. На языке аренеров Каннор означает «духа-молнию». Такой конь не принадлежит ни к одной породе. Он может оказаться как тяжелым полугаррисом, так и длинноногим каннеем, и его невозможно распознать на первый взгляд. Уверенно сказать можно одно. Если он за кем-то гонится, будет лететь, словно ветер, понесется быстрее своего противника и никогда не проиграет. Никогда. Разве что пара таких коней встретятся во время гонки». «И что тогда?» «Тогда они несутся карьером, пока у одного из них не разорвется сердце. Но даже тогда он умирает счастливым, так говорят». «Ты много болтаешь, лучница». «Я не первый раз слышу это, чародей». Кони вырвались из-за поворота. Впереди мчалась серая молния, поднимая изрядное облако пыли и с каждым ударом копыт отрываясь от остальных. Если в этой гонке некто и был гончий, то отнюдь не солдатские лошади. Конек Лей промчался мимо линии, и на миг показалось, что полетит дальше, в степь. Девушке с немалым трудом удалось перевести его в галоп, потом в рысь и повернуть. Конек шел боком, явно не хотел слушаться узды и успокоился, лишь когда кавалеристы остановились, пройдя линию. Он знал, что выиграл. Все солдаты таращились на животное, которое еще несколько минут назад тянулось, опустив голову, и дыша настолько тяжело, будто вот-вот готовилось пасть. Теперь мышастый жеребчик задрал хвост кверху, гордо вскинул голову и шагал так, словно дефилировал перед императорской трибуной. «Мошенник!» Кайлиан даже подскочила, услышав этот голос. Аберлен Гонсаве шел в сторону ее кхадара и размахивал руками. Красные пятна на щеках наверняка выступили не только из-за вина. «Ты специально подсунул мне под нос эту клячу, чтоб я ее выбрал! Ты приказал девушке притворяться, что ее конь едва-едва стоит! Ты мошенник, Ласкольник!» Командир повернулся в сторону генерала и сложил руки на груди. Она знала этот жест, а еще лучше знала выражение, которое появилось на лице Ласкольника. Кхадар был уже не раздражен, а зол. «Я говорил тебе, Аберлен, что это плохой выбор. Ты не слушал». Командир седьмого прищурился. «Генерал Гонсаве, прошу», — процедил он. «Генерал», — согласился Ласкольник, стиснув рот в узкую щель. «Мое вино, прошу». Она-то была готова поспорить, что пятна на щеках не могут покраснеть сильнее. «Ты, кажется, позабыл, что ты уже не в армии». Аберлен Гонсаве не столько проговорил это, сколько прохрипел. «Через 3 дня ты сможешь получить свое вино в Лифреве. А сейчас забирай эту банду и возвращайся в свою дыру, Ласкольник». После этих слов установилась тишина. Солдаты глядели на своего командира молча. Некоторые с искренним удивлением, а некоторые и хмуро. Ведь стоял перед ними Генно Ласкольник. Кайлиан засомневалась. Если бы сейчас ее кхадар захотел отвесить пощечину командиру полка, хоть один кавалерист попытался бы его сдержать. Но Ласкольник только отвернулся, будто офицер перестал для него существовать, и свистнул на пальцах. Седой жеребец послушно подбежал к нему. Кхадар вскочил в седло и осмотрелся, старательно избегая встречаться взглядами с солдатами. «Собираемся», — сказал он тихо и сразу двинулся вниз по склону холма. Кавалеристы опускали головы, когда он проезжал мимо. Кайлиан взглянула на чародея, внезапно разъярившись, словно это он был виновен в поведении своего командира. «Через 3 дня в Лифреве я стану ждать 12 бутылок вина, маг. И лучше, чтобы они там оказались, господин офицер». Она двинулась к Кошкодуру, который уже держал ее коня. Торин приветственно фыркнул и попытался боднуть ее лбом. Она уклонилась и, как была, в нищенских лохмотьях вскочила в седло. «Ты уже не офицер», — осмелился сказать этот проклятущий карлик, обращаясь к человеку, который обедал с самим императором, а во время битвы за Мейхан вел в бой 30 тысяч имперской конницы. И он отправил Гиано Ласкольника прочь, как отправляют прочь мальчика на побегушках. Кайлиан стиснула вожжи в кулаках. Охотней всего она вогнала бы в кого-нибудь стрелу, прямо в багровую от ярости морду. Отдых ждал их в Малом Бендере, в заставе, расположенной на половине дороги между Лифревом и Маканеном. До одного и другого города было равнёхонько 40 миль, с точностью до нескольких ярдов. Так, во времена, когда империя добралась до этой земли, мейханские военные укрепляли границу. Они брали карту, отмеряли на ней расстояние и, поставив точку, говорили: «Здесь будет застава, форт или крепость». А потом строили. Часто никто не задумывался, стоит ли ставить укрепление в том или ином месте, как не задумывался и о том, что расстояние на карте не то же самое, что путь, который надо преодолевать в реальности. Впрочем, в том, чтобы поступать так, был смысл. После строительства крепости ее соединяли с сетью каменных дорог, мощенных согласно наилучшим традициям имперской инженерии и прямых словно стрела. Но в любом случае сейчас у них была проблема. Если до Маканена 40 миль вели равнехонькой степью, то между Малым Бендером и Лифревом тянулась территория, перепаханная оврагами и разной высоты холмами. 40 миль по карте на самом деле превращались в добрых 60. К тому же в последнюю войну дорога к Лифреву в нескольких местах была серьезно повреждена, но никто не желал восстанавливать ее во времена, когда Мейкхан привлек для охраны своих северо-восточных границ отряды конницы. Та ведь в схватках с кочевниками не использовала дорог. А Чардану пришлось уходить как можно быстрее, что означало, они никак не избежат ночлега под открытым небом. А влезли они во все это, поскольку Кхадар не смог отказать в просьбе нескольким знакомым. Уже пару месяцев Мейкхан собирал на северо-восточные границы значительные силы. Однако были это не просто маневры войск, из-за которых солдатам не удается скучать в казармах, но нечто большее. И это нечто большее приводило к тому, что торговые пути почти обезлюдили, цены на муку и вино пошли вверх, а люди потянулись в большие города. В воздухе запахло войной. Когда начали укреплять приграничные гарнизоны, а в полузаброшенные заставы снова направили войска, Кайлиан решила, что это результат их ночной схватки с Акиаром Молнией. В конце концов, не слишком-то часто случается, чтобы личная гвардия отца войны напала на Мейкханский город и притом открыто, неся собственные знаки. А значит, империя решила-таки ответить военной демонстрацией, ибо даже тот факт, что в дело были замешаны пометники, не оправдывал такого нападения. Но через десяток-другой дней, когда войск становилось все больше и больше, ей пришлось признать, что домыслы ее смешны. Даже если бы Лифрев был стер с лица земли, империя не передвинула бы на границу целую конную армию, рискуя войной со все еще сильным соседом. Кроме того, уровень маневров свидетельствовал о том, что готовили их много месяцев, что начали о них думать куда раньше, чем кто-либо из пометников появился в городе. На первой линии, вдоль протянувшейся на 300 миль границы с великими степями, теперь стояло без малого 20 тысяч конных, причем более половины — регулярная кавалерия. Остальные представляли собой свободные чаарданы, как тот, где была Кайлиан, которые армейские командиры, согласно имперским законам, имели право нанять за плату. В укрепленных городах Маконен, Кава или Навенф вставала пехота, а крепости, такие как Гундарх, впервые за 10 лет получили полный гарнизон и полные амбары. Даже слепец заметил бы, что империя готовится к войне. Или, по крайней мере, щерит клыки, чтобы ее отвратить. Конечно, все, у кого было хоть какое-то представление о войне, понимали, что 20 тысяч кавалерии, разбросанных по нескольким укрепленным лагерям, будет недостаточно, чтобы сдержать большие отряды, подобные ударившим по империи четверть века назад. Их задачей было прежде всего разведать силу и направление возможных атак, замедлять наступление, рвать противника налетами и ввергать его в замешательство, а потом отступать к ближайшей твердыне или городу, или на запад к главным силам, которые, по слухам, состояли из 40 тысяч конницы и 30 пехоты, не считая иррегулярных отрядов. Задача почти самоубийственная, но некоторые командиры полков наголову становились, чтобы ее поставили перед ними. Готовы были идти тропой войны, словно борзые по следу раненого вепря, и могли кончить, как порой кончали те, смешав собственную кровь с кровью преследуемого зверя. Именно таким образом 7-й полк конной гвардии «Зеленые глотки» попал к самой границе. Его командир почти сразу же заключил трехмесячный контракт с кхадарами десятка свободных чарданов, увеличив свои силы на добрых 700 всадников, прежде всего легкой кавалерии и лучников. Он укрепил малый Биндер, превратив заставу в настоящий военный лагерь, и пригласил Генну Ласкольника к себе. Пригласил. Кайлиан даже зубами заскрежетала при этом воспоминании. Он и вправду их пригласил и очень настаивал, чтобы ее кхадар согласился. Не предложил им контракты якобы потому, что позором было бы предлагать прославленному генералу деньги, будто первому попавшемуся наемнику, но приветствовал его со всеми почестями, словно князя. Весь полк в полной экипировке встал на смотр. Она прекрасно помнила, как 3 дня назад они въезжали на площадь перед заставой, на которой 1200 конных замерли в ровнёхоньких рядах. 6 полупанцирных хоругвей ожидали в молчании, в строю, как на смотре. Командир их, как видно, решил пустить пыль в глаза, поскольку все элементы вооружения блестели так, словно их едва-едва получили со складов. А может, именно так оно и было. 7-й полк, гвардейский, обычно стоял в самой столице, а там никогда не имелось проблем с обеспечением. Следуя за Ласкольником, она оценивала солдат. Часть их уже послужила на пограничье, в северных либо южных степях, поскольку в гвардию брали не только сынков благородных семейств. Полк знал себе цену. Но все же «Зеленые глотки» со времен войны с сакохландийцами не принимали участия в настоящей битве как единый отряд. Полку требовались не притворные учебные схватки, но битвы не на жизнь, а на смерть с настоящим врагом. Солдатским умением, столь ярким во время парадов, должны находить подтверждение в кровавых стычках, как это называли в имперской кавалерии. Тогда только 7-й превратится в военную машину, которая умеет противостоять сикохландийским акерам. Может, именно потому Аберлен Гонсаве настаивал, чтобы именно его отряд оказался у самой границы. Был он из тех, кто считает, что меч не просто должен оставаться острым и хорошо лежать в ладони, но и обязан время от времени пить кровь. Она вздохнула с раздражением, вспоминая, как их приняли. С самого начала стало понятно, что командир 7-го и Ласкольник хорошо знакомы. Может, даже слишком хорошо. Аберлен служил под Ласкольником несколько лет, прежде чем поднялся до звания генерала и теоретически сравнялся с бывшим командиром. Теоретически, хорошее слово. Ее кхадар отошел от имперской армии почти 5 лет назад, нырнул в пограничье, командуя собственным чарданом, но все равно все, от мальчишек-конюхов до командиров приграничных отрядов, обращались к нему «господин генерал». Это никого не удивляло. Военное звание принадлежало ему до самой смерти, но слова «господин генерал» обладали куда более глубоким смыслом. Капитаны и полковники с 30 годами службы за спиной отдавали честь Ласкольнику быстро, пружинисто и, что главное, совершенно непроизвольно, словно тот факт, что он не носил мундира, не имел никакого значения. Не было в этом ничего от простой вежливости, лишь врезанный в солдатские кости приказ, гласящий, что именно так и должно поступать. Потому что стоять перед Ласкольником, тем самым Ласкольником, и не отдать ему честь, оказалось бы позором для всей армии. Она видела это во время торжественной встречи. Кхадар без предупреждения направил коня меж солдат. Там, где он ехал, шеренги, вытянувшиеся в струнку, выпрямлялись еще сильнее, доспехи сверкали еще ярче, а лошади горделивее выгибали шеи. Там, где он хвалил коня и всадника, пусть даже кивком, на лицах кавалеристов расцветала радостная улыбка. Там, где он хмурился, появлялась трупная бледность. А ведь он не имел над солдатами никакой власти, кроме обычной гримасы, не мог ни раздавать награды, ни назначать наказания. Но, несмотря на это, на несколько минут он принял командование над полком столь полно и естественно, как если бы руководил им всегда. Вошел в роль так легко, что никто бы не поверил, что вот уже несколько лет предводительствует он лишь степными наемниками. И это ее поразило. Как будто она смотрела на чужого человека, а не на своего Кхадара, который всякий день называл ее доченькой. Дагана тогда толкнула ее в бок и указала на Аберляна Гонсаве. Генерал глядел на ту инспекцию с лицом, искривленным странной гримасой. Вот некто, кого он не видывал столько лет, в пару минут отобрал у него власть. И не только Кайлиан чуяла беспокойство и замешательство. И уже тогда она знала, что принять приглашение было дурной мыслью. Но только теперь она поняла, что генерал три последних дня не отшлифовывал умения своих людей, а всего лишь под предлогом совместных учений бросал вызов бывшему командиру. И тут дело заключалось не в вине. Молодому волку не нравилось, что старый божак теперь на его территории, а потому он пытался показать, кто здесь главный. «На самом деле мужчины не меняются никогда», — подумалось ей кисло. «И нет большой разницы между племенными воителями, что выходят на поединки в ритуальных кругах, чтобы решить, кто лучше в схватке, и генералами имперской армии. Ну, может быть, разве что первые используют ножи и деревянные палицы, в то время как эти вторые — целые отряды воинов. А ее Чардан оказался настолько хорош, чтобы трижды подряд победить императорскую гвардию. В первый раз они должны были попытаться проникнуть за линию охраны, что состояло из целой хоругви. Заняло это у них большую часть ночи. На следующий день им велели угнать табун лошадей. Кошкодур, Ландех, Верия и Дагана полжизни провели в таких развлечениях. А сегодня они должны были устроить засаду на хоругвь и навредить ей настолько сильно, насколько смогут. И удалось это даже слишком хорошо. А бега, которые могли помочь Аберляну сохранить лицо, всего лишь переполнили чашу горечи. Молодой волк с пеной у пасти гнал старого со своей территории, невзирая на законы гостеприимства и на факт, что сам же его и пригласил. Заставу они покидали перед закатом. Горизонт сглотнул окровавленный кружок солнца, глубокий пурпур окрасил вечернее небо. Вечер был так красив, и с трудом верилось, что в нескольких милях отсюда лежит граница, из-за которой в любой момент может ударить дикая армия. Но никто об этом не забывал, а поскольку они выезжали в степь под вечер, Чардан шел в боевом порядке, с двумя всадниками, двигающимися в 100 ярдах от остальных, с оружием под рукой и глазами на затылке. 24 всадника. Это одновременно и мало, и много. Много, если наткнуться на обычный в этих местах разъезд, в несколько человек, а то и в десяток другой, поскольку именно такие отряды чаще всего переходили реку. Мало, если столкнуться с полным акером. Хотя вероятность этого последнего была слаба. В окрестности, где стоит целый полк, сокохландийцы выслали бы лишь нескольких шпионов. Или целое боевое крыло, насчитывающее обычно около 30 акеров. А вот только это было бы равнозначно объявлению войны, и тогда у их Чардана оказались бы проблемы посложнее, чем просто безопасное возвращение домой. Солдаты, стоявшие в воротах, ни словом не обмолвились насчет того, что Чардан Ласкольника выезжает из лагеря. Новость уже разлетелась, и часовые ограничились тем лишь, что четко отдали им честь. Никто на это не откликнулся. Кайлиан ехала в середине колонны с саблей под рукою и, используя последние лучи солнца, осматривала окрестности. Термин «великие степи» был обманчив, поскольку предполагал окрестности обширные и ровные, будто стол, заросшие травами, где только время от времени встает над землей некий позабытый курган. На самом деле, часть степи представляла собой взгорье, изрезанные иной раз глубокими оврагами и распадками. Там легко было спрятаться, легко организовать засаду, а потому в подобных местах частенько встречались вооруженные банды. Дорога, которой они двинулись на север, в сторону Лифрева, сперва вела прямо и лишь через несколько миль проходила по местности, что называлось здешним людом Ланвареном. Ланварен был около 30 миль в длину, более 25 в ширину и много лет подряд представлял собой естественный оплот разнообразных изгнанников. Микханский тракт пронзал его в имперском стиле, прорезывая насквозь холмы и перескакивая мостами через распадки. Однако во время войны все мосты были разрушены, а позже большую часть камней из дороги выворотили, чтобы строить из них городки и селения. Куда важнее дорог оказались охранные стены, и в связи с этим почти весь путь Чардану пришлось бы одолеть, путешествуя сквозь неосвоенные территории. Они этому нисколько не удивились, но Кэлен все равно сердилась из-за этого. «Нет», — призналась она себе через миг, — «не из-за этого. Бердаф исчез. Не появлялся он уже 3 дня, с той минуты, как они приблизились к заставе. Она же не понимала, в чем дело, и начинала раздражаться. Но и это было не всей правдой. Она выругалась себе под нос, заработав косой взгляд от Даганы. Она вовсе не была раздражена, она чувствовала приближение настоящей паники. Случалось, что Бердаф не показывался и по 10 дней, но всегда она инстинктивно ощущала его присутствие. Ведь ей не следовало всякий раз оглядываться на свои ягодицы, чтобы знать, ее задницы все еще на месте. А нынче у нее было такое чувство, словно ей что-то ампутировали. Место пса заняла пустота, словно он ушел навсегда. Именно поэтому была она столь раздражена, поэтому тот надутый чародей действовал ей на нервы, хотя, если хорошенько подумать, он всего лишь пытался на свой неуклюжий манер оставаться вежливым. Именно поэтому она была столь зла на командующего 7-м. Выиграла она 50 бутылок вина, но отдала бы в 10 раз больше, чтобы снова почуять привычное невидимое присутствие. «Что происходит?» Дагана подъехала ближе, вперив в нее свои черные, чуть раскосые глаза. «Ничего». «Правда? Я ведь вижу дурные предчувствия». Некоторое время они ехали молча, а Даг не настаивала на ответе. «Это свойство пути в спокойной степи. Обычный разговор может растянуться здесь на долгие часы и мили. Нет смысла спешить». Наконец Кайлиан медленно кивнула. Дело было не только в Бердафе. Конечно, ее грызли дурные предчувствия, но она никак не могла их описать. «А ты? Что говорят твои чудесные племенные украшения?» — спросила она. Дагана в молчании потерла кусочек кости, подвешенный у нее на шее. «Ты когда-нибудь видела большую тишь?» Похоже, начался разговор, состоящий из обмена вопросами. «Нет», — ответила она, — «но дядюшка мне о нем рассказывал». Большая тишь, безветренная завеса, штиль перед бурей. Называли это по-разному. Когда в степях начинался сезон ураганов и вихрей, раз в несколько лет появлялся смерч, который называли разрушителем городов. Было это сущее чудовище, иной раз достигающее 20 ярдов в поперечнике и ввинчивающееся в небо с такой яростью, что казалось, будто растрескивается сам небесный свод. И якобы появлению его всегда предшествовал момент, когда устанавливалась абсолютная тишина. Животные и насекомые сбегали, либо прятались в глубочайшие норы, воздух застывал, мир замирал в неподвижности. Большая тишь. «Вот уже некоторое время я чувствую нечто подобное, Кайлиан. Будто бы в любой момент небо может обрушиться нам на голову». В глазах кочевницы она не увидела и следа насмешки. Дагена беспокоилась, и беспокоилась сильно. Кайлиан моргнула и впервые за 3 дня внимательней присмотрелась к товарищам. Кошкодур ехал, чуть сгорбившись, а напряжен был так сильно, что бицепсы едва не рвали звенья кольчуги. Лея, маленькая и живая Лея, выигравшая гонку и обычно всю дорогу неумолчно болтавшая, ничего не сказала с момента, как они покинули заставу, а в седле сидела так, словно желала послать своего быстроногого конька в карьер. Файлен, один из лучших рубак Чардана, вдел руку в щит, а меч опер о луку седла. Ландах побрякивал тетивою, 2 пальцами придерживая наложенную на нее стрелу. Топор неяро покачивался, подвешенный в петле к его запястью. Проклятие, да у нее самой ладонь лежала на рукояти сабли, а ведь они были в империи и спокойно возвращались домой. Она глянула на Дагену. Ее подруга вместо обычной куртки надела элевар, привычный для ее племени кожаный доспех, изготовленный из сплетенных ремней твердой кожи, укрепленных бляхами из бронзы. Она видела Дагену, одетой так лишь 3 раза. Проклятие, да и сама она набросила на кафтан кольчугу с короткими рукавами. Сделала это совершенно неосознанно, точно так же, как некоторое время уже поигрывала рукоятью сабли. «Ну, наконец-то!» — Даг озорно улыбнулась. «Я уже подумывала, что ты проспишь всю забаву». «Какую забаву?» Черные глаза раскрылись шире. «Кайлиан», — сказала она тихо. Прежде чем мы выехали на заставу, Кхадар собрал чардан и сказал, что мы пробудем здесь не больше 3 дней, и велел не устраивать попоек и ничему не удивляться. И что всякий, кто захочет, может остаться на заставе, когда мы будем ее покидать, потому что обратная дорога может оказаться опасной. Ты помнишь? «Наверняка это было тогда», — подумалась Кайлиан, — «когда они встали за 0,5 мили от лагеря. На минуты ранее она почувствовала, что Бердов, сопутствовавший ей вот уже годы, исчез. Все стояли в кругу. Ласкольник что-то говорил, а она отчаянно шарила сознанием вокруг». «Помню», — спокойно согласилась она. «Просто я немного переживаю. Как думаешь, о чем речь?» «А я знаю», — Дагена пожала плечами. «Но мы за перепутьем становимся на ночлег, и наверняка Кхадар тогда немного нас просветит. А пока гляди в оба». Для ночлега они выбрали небольшую котловинку. Та скорее напоминала дыру в земле, нежели дающий укрытие яр, но хватило и этого. Она заслоняла их от ветра, а если разжечь костер, это почти невидимое бездымное степное пламя, ни одна предательская искра не выдаст их местонахождение непрошенным гостям. Ласкольник въехал туда первым, остановился посредине и развернулся к отряду. Всматривался некоторое время в каждого. «Отсюда до заставы 4 мили. Если кто-то о чем-то позабыл, может вернуться». Никто не двигался. «Ладно», — Кхадар кивнул. «На рассвете я спрошу снова. А теперь к делу. Мы ночуем здесь и выдвигаемся на заре. Дозоры по 6, Кашкадур и Рюта определят очередность. Оружие под рукою. Я не думаю, что уже нынче будут проблемы, но стоит с этим считаться». Дагена подняла руку. «Какие проблемы, Кхадар?» «В свой черед доберемся и до этого, дочка. Коней расседлать, накормить и напоить. Только 2 костра, только на час. Потом сборы». Покидая седло, Кайлиан пошарила сознанием вокруг. Ничего, пустота. Она потеряла Бердефа. Следующий час ее заполнили привычные лагерные хлопоты. Она сняла седло, почистила коня, надела ему на морду мешок с овсом. Потом помогла Лее вырыть яму, в которой они разожгли небольшой костерок. Сухой конский навоз горел медленно, почти без дыма. Поставили над ним наполненный водой котелок, после чего бросили внутрь несколько горстей сушеного мяса и трав. Ночь не обещала быть холодной, но разогреться перед ночевкой на голой земле стоило. Потом Ласкольник обронил несколько слов, и весь чардан снова собрался вокруг него. Кайлиан, грея ладони о кружку с супом, всматривалась в командира. «Ну, к делу, дети». Мужчина блеснул зубами. «Пора объясниться. Пока мы стоим здесь, я, Венер, дитя коней, отец войны сюкахландейцев, этот старый сукин сын, который попортил нам столько крови, умирает». Она почти уронила кружку. «Явенир умирает». Это почти невозможно. Отец войны был всегда, сколько она себя помнила. Жил он где-то там, на востоке, в шатре из златотканного шелка, откуда высылал конные отряды, чтобы те грабили и убивали. В детстве она представляла его гигантским, толстым, словно вепрь, сидящим на куче подушек чудовищем, которое на завтрак пожирает жаркое из мейкханских детей. Позже в этом образе мало что изменилось. Явенир был постоянен, неизменен, словно восходы и закаты солнца. Известие, что он обычный смертный, который может умереть, как любой другой, было почти невероятным. «Сукиному сыну, наверное, лет 90. Точнее, Файлен, почти так, но мы не знаем, сколько именно, поскольку он и сам наверняка не помнит, когда родился». Кхадар иронично усмехнулся. «Заболел он уже 1 год назад, и сильнейшие жереберы не могут ему помочь. Но в его возрасте в этом нет ничего удивительного. Что важнее, это верные сведения. Несколько людей умерли, чтобы нам их доставить, поскольку в последний год весть о болезни отца войны была самой страшной тайной золотого шатра». Ласкольник развернулся к ним боком и принялся прохаживаться. 3 шага влево, поворот, 3 шага вправо, поворот. При длительных речах он всегда шагал, а значит, надо ждать серьезных разъяснений. Но 3 или 4 месяца назад слух пошел в мир, а вместе со слухом начались и проблемы. Но он заколебался, словно не знал, с чего начать. Наконец остановился, выставив перед собой раскрытую ладонь. «Вы знаете, что есть 5 сынов войны. Аманеф Красный, Кайлео Гину Лавьё, Ких Дару Кредо, Завир Геру Лом из Клахиров и Совинен Дирних». После каждого имени он загибал палец. «Вместе эта пятерка составляет военный кулак Явенира. Но с 2 сынами нынче проблемы. Аманеф из Глиндоев, его племя присоединилось к сикохландийцам более 40 лет назад. Совинен, полукровка из Кавенхов, командующий тем, что осталось от племен, что обитали ранее на нашей границе. Во-первых, они не сикохландийцы, но теоретически имеют право носить титул отца войны. Во-вторых, оба своим положением обязаны Явениру, и не факт, что новый отец войны и дальше пожелает считать их сынами войны. В-третьих, они от души ненавидят остальных предводителей». Он снова прервал себя и принялся расхаживать. Кайлиан незаметно усмехнулась. Что бы там ни было, но оратором Ласкольник был скверным. Если что-то он и не любил больше длинных бесед, то разве что ситуации, когда ему приходилось говорить самому. «Вы все знаете, как это у них выглядит. Отец войны, 5 сынов войны, деление простое и ясное. Он все держит в кулаке, они правят на покоренных территориях, а во время войн командует большими отрядами. Сын войны — это титул чести, а когда отец войны умирает, то именно из них выбирают наследника. А порой выбирает тот, кто останется на ногах последним, держа в руках окровавленный нож. Понимаете?» Некоторое время стояла тишина. «Они станут резать друг друга?» Дагена спросила легко, а словно речь шла о развлечении малых детей. Ласкольник остановился на полушаге. «Мы так надеемся. Надеемся на битву между сынами войны, едва только над золотым шатром появится сломанная стрела. А потом, когда все стихнет и победитель вытрет нож об одежды покойных, мы надеемся, что он попытается двинуться на запад. Потому что ничто так не укрепляет власть среди кочевников, как хорошая, приносящая множество трофеев, война». Он замолчал, и даже темнота не помешала увидеть, как он сжал челюсти. Все ждали. Наконец, Кошкодур откашлялся. «А что отец мира? И сыны мира? Разве им не нужно как-то высказаться об этом деле?» «Отец мира не покидал золотой шатер вот уже 30 лет. Сыны мира тоже. Отодвигая их от власти, Явенир использовал тот факт, что с империей никогда не заключался формальный мир. Мы даже не знаем, живы ли они. Когда кочевники двинутся, Микхану придется справляться самому». «Но ведь мы не станем их задерживать, верно, Кхадар? Нас маловато!» Командир усмехнулся в усы. «Если понадобится, то что ж, служба. Кроме того, зачем мы стягиваем сюда гвардейские полки? Мы показываем клыки и надеемся, что этого хватит. Но здесь, на Востоке, игра началась уже некоторое время назад. Сыны войны перемещают верные себе отряды таким образом, чтобы суметь как можно быстрее добраться до глотки противника. Крылья молнии, жереберы и меньшие шаманы движутся туда-сюда по всем степям. И самое забавное, что все при этом всех убеждают в своих добрых намерениях». Он широко ощерился. «Ближе всего от границы войска Совинена Дирниха, он же наислабейший из сынов войны, командует разрозненным сборищем полупокоренных Явениром племен и родов. Мы полагаем, что есть у него примерно 3000 верных ему молний, 10-12 тысяч легкой кавалерии, несколько жереберов и горсточка племенных шаманов. Он-то может быть уверен, что наследник Явенира, кто бы им ни оказался, проволочет его труп всеми степями, поскольку остальные братья совершенно его не любят. Оттого он поспешно усиливает свое положение, рассылает во все стороны гонцов, ищет союзников. Он не может рассчитывать на титул отца войны, а потому охотно оторвал бы от сикохландийских земель кусок в 100 миль восточнее Амерты и провозгласил бы себя великим вождем. Но, как я уже говорил, игра идет, а он не единственный игрок». Он снова прервал себя, словно почувствовав, что сейчас попал в места, выбраться откуда было не так уж и просто. Засопел и махнул раздраженно руками. «Какая игра, Кхадар?» Дагена посчитала нужным прийти ему на помощь. «Один из братьев держит за его спиной нож. Мы не знаем, кто именно, но полагаем, что едва начнется забава, Совинген подохнет первым. А мы хотим этот нож выбить из держащей его руки». Воцарился миг тишины. Похоже, Ласкольник посчитал, что он сказал все, что хотел. Все же оратором он был настолько же плохим, насколько хорошим кавалеристом. «Прости, Кадар!» Кашкадур снова кашлянул, переступил с ноги на ногу. «Но я не все понял. Потому... Нет, по очереди. Что именно мы ищем?» Командир окинул его мрачным взглядом. «Ты хотел бы сбежать, Сарден?» «Полагаю, что нет, Кадар. Но я не слишком сообразителен, а потому хочу удостовериться, все ли я верно понял. Готовится гражданская война между кочевниками, верно?» «Да». «Она может грянуть в любой момент». «Да». «То, что произошло сегодня, как-то с этим связано?» Похоже, им попался еще один хороший оратор. «Да». Чардан зашумел и умолк. То, что случилось, изгнание с заставы было спектаклем. «И в чем тут дело?» «Мы полагаем, что в Ланварене скрывается сильный отряд молний, скорее всего, принадлежащий Завиру Герлому, под прикрытием двух, а то и трех жереберов, и его задание — ударить в Совинен в миг, когда сыны получат возможность вонзить друг в друга нож. Совинен передвинул свои отряды на восток собственных земель, рассчитывая, что империя защитит его спину. Но молнии Завира как-то прокрались и теперь сидят именно здесь. Когда сдвинутся с места, путь перед ними будет открыт, и они легко до него доберутся». «Насколько силен этот отряд?» 5, может, 6 акеров». «Откуда это известно?» Каэлиан не заметила, кто именно это спросил, но все головы согласно развернулись. Ласкольник пожал плечами. «Насчет численности мы точно не знаем. Военные чародеи что-то чувствуют, какие-то завихрения, осторожные подвижки в ближайших источниках. Чародейский треп. Но последние 4 месяца вблизи Ланварена исчезли 4 патруля, высланные из заставы. 2 гвардейских, 2 иррегуляров. Последний насчитывал 40 лошадей. Чардан Калехи Конбертиса, а при нем был маг. В окрестностях нет настолько сильной банды, чтобы захватить и вырезать под корень такой отряд, не говоря уже о тех более ранних». Он снова принялся расхаживать. «Всего мы потеряли более 100 коней. Кто-то досбежал бы, кто-то доспасся бы. Разве что преследователей было и правда много, и помогали им чародеи. Именно поэтому мы предполагаем 5-6 акеров, но не больше, потому что окрестности не прокормят больше коней, а нападений на купцов и окрестные села не было. И мы предполагаем, что это молнии, поскольку для такой миссии выбирают лучших из лучших. Сами наездники бури, значит, не слишком много, но жереберы...» Ему можно было не заканчивать. Шаманы кочевников были опасны и сильны. 6 акеров! Кошкодур кивнул, словно что-то подсчитывая. 700-800 коней! 3 жереберов! Не хочу жаловаться, Кадар, но как-то нас маловато. Они проглотят нас, словно волк-мышь, в 1/4 часа. Нет, если мы немного их погоняем. Потому те, кто решится поехать, должны разгрузить лошадей. Оставить все вьюки, корм, еду, запасные одеяла и одежду. Взять с собой только немного воды и несколько горстей овса. Ни один конь не обгонит стрелу. Ласкольник остановился и странно усмехнулся. Не думаю, чтобы они стреляли, дети. Утром, после нервной, беспокойной ночи, они направились прямиком в холмы. Перед самым рассветом Ласкольник собрал всех и еще раз повторил, что те, кто захочет, могут вернуться. Ответили ему несколько ироничных пофыркиваний. «Чардан — это Чардан, его не оставят, чтобы спасти собственную шкуру». Они ехали шагом, спокойно разогревая лошадей, с оружием в руках и выдвинутыми вперед и в стороны дозорами. Отряд глотал милю за милей, и казалось, что до вечера они спокойно выйдут на шлях к Лифребу. Почти половина дороги была уже позади, когда едущий первым Янне Неварив задержался и вскинул левую руку. Проблемы. Они поднялись на вершину холма и уже знали, что все плохо. В каких-то 300 ярдах впереди из тумана неглубокого яра начали выныривать сомкнутые ряды конницы. Длинные копья, высокие шлемы, увенчанные конским волосом, миндалевидные щиты, молнии Завира из клахиров. Именно так, как и предвидел Ласкольник. один, два, три», — считал Кошкодур в полголоса. «Как минимум три акера, 400 лошадей, под самым носом у седьмого». Он внезапно широко, со слегка дикой гримасой, улыбнулся. «Напомните мне, зачем я это делаю?» «Наверняка потому, что ты глуп и безумен». Кайлиан сунула саблю в ножны и потянулась к луку. Обернула вожжи вокруг луки седла. «Как мы все». «Это хорошо. А то я уж боялся, что все из-за какой-то там дурацкой отваги, геройства или прочей ерунды». Кочевники двинулись в их сторону. Ласкольник сунул в рот свисток. Поворот, россыпью, галоп. Они развернулись и помчались прочь. 300 ярдов, которые отделяли их от секохландийцев, это много, учитывая, что нападающим пришлось скакать вверх по склону, а их кони наверняка не были разогреты. Потому, пока они, наконец, вынырнули из-за холма, расстояние между обоими отрядами увеличилось до четверти мили. И все же молнии не отказались от намерения. Отряд двинулся следом за Чарданом, его крылья сразу растянулись и выгнулись широким полумесяцем. Кайлиан кинула взгляд за спину. Все обещало длинную, выматывающую погоню, в которой победителем останется тот, чьи кони сохранят больше сил. Гвардия Завира оказалась готова к подобной погоне. На конях не было войлочного доспеха, и если она все верно заметила, к седлам не приторочено никаких вьюков или иных вещей. Они знали, что будут гнаться за легкой конницей, и приготовились к этому. А если так, то наверняка они подобрали лучших для подобных погонь лошадей. А это означало, что они хорошо знали, кого станут преследовать. Она заскрежетала зубами. Ласкольник снова оказался прав. «И отчего же они не угостят нас стрелами?» Странно, но Кошкодур казался искренне заинтригованным. Как будто вопрос касался кого-то другого. «Потому что они знают, кого преследуют, и любой ценой желают схватить его живым». «И почему же?» «Потому что я генный ласкольник, генерал первой конной армии, победитель в битве за Миг-Хан, Серый Волк». Хадар говорил таким тоном, словно речь шла о каком-то другом генном ласкольнике. «И кто бы там ни командовал молниями Завира, он знает, что таким вот образом может снискать славу, которая переживет его в степях лет на 100, ибо победитель Серого Волка останется бессмертным. Повстречая он обычный разъезд, проигнорировали бы его, но такому искушению не сумеет противостоять. А если поймают меня живым...» — он пожал плечами. «Имя мое все еще обладает достаточной силой, чтобы даже империя с ним считалась. Поймав ласкольника, можно выторговать немалый выкуп или же нейтралитет всего Миг-Хана, а потом постараться, чтобы я умирал долго и в страданиях». «Лишь бы только они нас не просмотрели, Кхадар». «Нет, не просмотрят. Я готов поставить собственного коня, что у молнии кто-то есть на заставе». Чардан зашумел. «Тихо!» — ласкольник поднял руку. «Как я и говорил, в последние месяцы мы потеряли вблизи холмов 4 патруля. Но командующий седьмым выслал их в ту сторону более 30. Остальные не наткнулись даже на конское дерьмо, не говоря уже об отряде молний. Генерал Гонсаве задумался, отчего одни отряды пропали, а другие нет, и оказалось, что уничтоженные въезжали в Ланварен случайно, возвращаясь с объезда или заблудившись в темноте. Солдаты еще не слишком хорошо знают окрестности, а потому такое вполне возможно. Получается, что если выслали патруль на взгорье официально, то молнии об этом знали и укрывались. Однако если какой-то из разъездов оказывался там неожиданно, то мог на них наткнуться, и тогда они его вырезали. На заставе, кроме гвардии, есть около 700 ирегулярных и 2-3 помощников, поваров, конюхов, даже несколько десятков пастухов, поскольку армия — это и стада скота, чтобы хватило свежего мяса, и я не поручусь ни за одного из них». Он замолчал и обвел их взглядом. «Это представление на холме было для того, чтобы все, от командиров Харугвей до последнего слуги, знали, что Генно Ласкольник изгнан с заставы и отправился в Лифреф. Через Ланварен. Мы даже сейчас ночуем здесь, чтобы весть о нас наверняка добралась до командира молний. Они будут знать, кого преследуют, уверяю вас». Он ощерился в дикой гримасе. «А потому они пустят в дело луки только при крайней необходимости». Обе группы мчались галопом вниз со взгорья, медленно разгоняясь. Впереди находилась неглубокая долинка и очередной склон. Здесь расстояние между преследуемыми и преследователями должно было уменьшиться, поскольку вскоре именно Чардану Ласкольника придется идти галопом вверх по склону, а кочевники наверняка пустят лошадей в карьер. Это была хорошая оказия, чтобы разогреть лошадей. Спереди раздалось несколько резких посвистов. Луки. Иглы. Она усмехнулась сама себе. Кхадар порой делал совершенно очевидные вещи. Иглы и шило. Как большинство степных всадников, она имела два колчана с двумя видами стрел. В первом — легкие стрелы с широкими, длинными и острыми, словно бритва, наконечниками. Во втором — массивные, тяжелее чуть ли не вдвое, с четырехгранными и короткими наконечниками. Легкие иглы были эффективны ярдах на 300. Тяжелые — шило, не более чем на 150. Первые прекрасно ранили лошадей и людей, вторые с 50 ярдов дырявили кольчугу, а человека без доспеха прошивали на вылет. Иглы для уколов, шило для проколов, как говаривали в степях. То, что молнии сняли с коней доспехи, могло оказаться ошибкой. Чардан пролетел по дну долинки и принялся восходить по довольно пологому склону. Однако ему пришлось замедлиться, чтобы кони не теряли слишком много сил. Если местность вокруг была такова, как до сей поры, их ожидало немало подобных холмов и долин. За спиной у Кайлиан слышала грохот копыт. Это гонящиеся за ними акеры перешли в карьер, желая максимально уменьшить расстояние и набрать разгон, преодолевая склон. Она оглянулась. Полумесяц утратил форму, левое его крыло явно отставало. Или шли по более тяжелой местности, или командир акера знал нечто, о чем они не имели понятия. Раздались два коротких свистка, завершившиеся протяжной трелью. Вправо. Карьер. Они повернули одновременно, словно летящая стая птиц, и склонились к конским шеям. Мчались вместе, подстраивая скорость своих лошадей под скакуна Ласкольника. Ветер в лицо. Гром копыт. Мышцы коней ходят так, словно этот карьер должен вынести их на край света. Несмотря на опасность ситуации, несмотря на несколько сотен смертельных врагов, дышащих им в затылок, Кайлиан хотелось орать от дикой ярости. Ох, как же она это любила! Они гнали, сломя голову, к склону, а правое крыло сюкахландийцев неумолимо приближалось. Уже почти можно было рассмотреть лица, она могла их представить. Сосредоточенные, безжалостные, 200 ярдов. Свист! Сейчас! Она натянула лук, и в полном карьере, в миг, когда все копыта Торина оторвались от земли, послала в преследователей стрелу, как и остальной Чардан. Ласкольник никогда не настаивал, чтобы все его всадники попадались с седла на расстоянии 100 шагов в цель размером с ладонь, как это было у лучших конных лучников сюкахландийских отрядов. Ему хватало и того, что они попадали в лошадь. Эффект был таков, какого и можно ожидать от игл. Несколько лошадей заржало и остановилось, несколько других споткнулось, двое-трое не удержали равновесие и опрокинулись на полном скаку. Она сомневалась, что после такого падения кто-нибудь сумеет встать. Они промчались мимо преследователей на расстоянии каких-то 150 ярдов и по свистку повернули влево, под гору. В тот же миг из-за вершины холма, в месте, к которому они первоначально направлялись, выскочило как минимум сотня кочевников. Если бы Ласкольник не приказал свернуть, они вылетели бы как раз под их арканы. 4. Сейчас как минимум 4 акеара принимали участие в преследовании, и не казалось, чтобы они намеревались отступить. Чардан выскочил на хребет возвышенности и помчался дальше. Начиналась смертельная погоня. Ласкольник повел взглядом, на мгновение задерживаясь на каждом из них. «Они станут преследовать нас так долго, пока не падут наши кони. Сами они здесь уже месяц-полтора, потому наверняка неплохо знают холмы. Я не собираюсь никого заставлять участвовать в этой забаве, потому как есть риск, что им удастся, и...» «А зачем устраивать с ними бег на перегонки, Кхадар? Не лучше ли прочесать Ланварен армией?» «Чем, Дагена? Одним полком и горстью чарданов, что у нас есть? Холмы здесь 70 квадратных миль. Даже мне потребовалось бы 20 тысяч коней, чтобы тщательно обыскать местность. Да и тогда б я не был уверен, что мне все удалось. Пока степь кипит, сюда не стянут целую конную армию, чтобы выследить несколько акеров. Нет, нам придется устроить охоту с приманкой. а приманкой станем мы», — скривился он. «Готовьтесь к долгой погоне, дети». Она не думала, что это так затянется. Гнали они холмами и долинами, перескакивали через рахитичные ручейки, чавкали копытами по грязи на их берегах, чтобы через миг продираться сквозь кустарник и высохшие травы, взбивая за собой встающее под небо облако пыли. И так раз за разом. Погоня не желала отставать. Кайлиан потянулась к колчану за последней иглой и бросила взгляд на лошадей Дагены, Леи, а потом и остального Чардана. Были у них хорошие кони, лучшие, каких можно купить за деньги, получить в битве или украсть, те, которым они неоднократно доверяли собственную жизнь и которые жизнь эту им не единожды спасали. Но этого могло не хватить. Здесь нельзя было вот так просто пустить коня в карьер, рвануться вперед и пусть победит сильнейший. Проклятущие холмы, поросшие кустарником, скверные долины с подмокшей травой между ними и постоянно вверх, вниз и снова вверх. Такая погоня убила бы любого слабого коня, но и некоторые из их лошадок уже начинали тяжело дышать. Зато у сокохландийцев... Кайлиан уже не оглядывалась, поскольку то, как мчались те животные, немало ее пугало. Кони выглядели так, словно совершенно не устали. Гнали они вперед, держа строй, и летели карьером вниз в долину или галопируя по склону на очередной холм, выглядели так, словно едва-едва начали погоню. Ни один не споткнулся, не дышал тяжело, шерсть ни одного не слипалась от вспененного пота. Зато им, сикохландийцы, не позволяли передохнуть. То и дело, от главной группы откалывался меньший отряд и, гоняв карьер, пытался обойти Чардан. Тогда они тоже погоняли коней со скоростью, грозившей быстрой смертью и свернутой шеей, и через миг-другой преследователи отставали. А если нет, то беглецы поворачивали и засыпали их стрелами, что обычно плохо заканчивалось для нескольких молний, и преследователи замедлялись все равно. Но прежде чем Чардан успевал порадоваться этой временной победе, следующая группа вырывалась вперед и начинала дышать им в затылок. И снова отчаянный карьер и немая молитва, чтобы копыто не попало в кроличью нору или на острый камень. И снова минута перерыва, когда наездники бури отступали. И так раз за разом. Командир кочевников мог бросать в погоню новые отряды, меняя их, оберегая оставшихся лошадей. А вот у них такой возможности не было. Дерганный ритм, карьер, бешеный галоп, карьер, минута передышки и снова карьер. Это было убийственно. Вскоре придет время, когда их кони не смогут выжать из себя ни капли силы, и тогда до них доберется отправленная вперед группа всадников, а через миг-другой остальные. И возьмут их живьем. Потому что, хотя они точно и зло отстреливались, и родовые духи Верданна, и свидетели, стрелы их выбили уже несколько десятков лошадей, сикохландийцы не платили им тем же. А ведь у них были луки, и они наверняка умели ими пользоваться. Но не стреляли. А когда она в прошлый раз бросила взгляд за спину, увидела, что несколько всадников держат в руках арканы или длинные, заканчивающиеся петлями пики. Как и говорил Кхадар, они хотели взять их живыми. Осознание этого было словно ледяной червяк, ползущий вдоль хребта. Речь шла о ласкольнике, сером волке, человеке, который сдержался к охландийской конной армии у врат Мейкхана, разбил их и погнал назад на восток. Он был их целью, бесценный, но только живым. А вот если в руки им попадет кто-то другой... Все эти мысли... промелькнули в ее голове со скоростью выпущенной из лука стрелы. Она взглянула на Дагену. Та, похоже, подумывала о том же, потому как сжала левый кулак и дотронулась до губ, а потом до груди, вызывающе ухмыляясь. От этого простого жеста у Кайлиан сжала горло. До последнего дыхания, до последнего удара сердца. Она взглянула Даг в глаза и кивнула. «Только скажи, сестра». «Тогда мы развернем лошадей и помчимся назад, чтобы врубиться в несущуюся за нами стену железа и дать остальным несколько мгновений передышки». Потому что она не сомневалась, погоню эту должен пережить только Ласкольник. Остальные из Чардана станут разве что развлечением для заскучавших воинов. Она дико ощерилась. Она развлечет их чуть больше, чем хотелось бы им. «Будь со мной, Бердеф». «Того развлечения могло бы оказаться столько, что позже я многим бы являлась во сне», — подумала она. Но может оно и к лучшему, что пес пропал. Несмотря на все, было бы слишком эгоистично брать его в последний налет, зная, что тот будет коротким и болезненным. Свист спереди оторвал ее от мрачных мыслей. Внимание! Карьер! Удивительно, но кони, словно по невидимому сигналу, сами вытянулись в безумной скачке. Двигались вверх по склону. Вершина приближалась слишком быстро, проскочили ее и... Вправо! Вправо! Вправо! Они повернули сразу за маковкой, на несколько мгновений скрывшись от глаз преследователей. Кайлиан глянула в сторону, куда их отжимали. Еще одна долинка, еще один холм. Ей начинало казаться, что сикахландийцы гоняют их по кругу. Но теперь они мчались, сломя голову поперек склона, и реагировали на очередные приказы. Клин, узко, сабли. Едущий в свободном строю Чардан сомкнул ряды, выстроившись подобно наконечнику копья. Ох, мелькнуло у нее в голове. А мы хороши. Ласкольник не настаивал, чтобы в его отряде были лучшие рубаки и лучники, но если говорить о маневрах, он приказывал им тренироваться до потери сознания. И они тренировались, потому что были в Чардане Серого Волка. И теперь ничем не уступали Императорской Гвардии или самим Молниям. Прежде чем они промчались на полной скорости 100 ярдов, изъедущие свободно группы, они превратились в жесткий, сомкнутый клин с двумя всадниками впереди и шестью в основании. Шли теперь стремя в стремя, так что от первого до последнего всадника можно было перейти по конским спинам, и ни один не сдвинулся бы ни на палец. Во главе в первой десятке оказались Ласкольник, Кошкодур, Файлен, Нияр и несколько рубак, у кого были массивные крупные кони. Остальные шли за ними. Луки убрали в сагайдаки, в руках оказались сабли, мечи, топоры. Торин оскалился, недовольный столь тесным строем, но коротким рывком узды Кайлиан призвала его к порядку. Времени на игры не было. Правое крыло сикахландийского полумесяца выскочило из-за маковки холма в довольно свободном строю. Наверняка кочевники надеялись в очередной раз увидеть жертв, несущихся вниз, чтобы через какое-то время со все большим трудом и напряжением одолевать очередной склон. Идущий карьером Чардан ударил в молнии, словно стальной молот, по нескольким свободно сложенным кирпичам. Те кони, которые оказались напротив беглецов, были просто стоптаны вместе со всадниками. В момент столкновения отряд Ласкольника обладал силой, разгоном и массой 24 лошадей, едущих стремя в стремя. Только каменная стена смогла бы их остановить. Остальное было коротким, лишь миг продолжающимся водоворотом, когда клин пробивался наружу. Ни у одного наездника бури в руках не оказалось сабли или топора. Те, кто ехали на фланге, сжимали длинные копья, заканчивающиеся петлями, и арканы, совершенно никчемушные, при столкновении лицом к лицу. Кайлиан отмахнула саблей в сторону, разрубив плечо сикахландийцу, который почти уткнулся в Торина, хлестнула по голове одного из коней, и они уже промчались мимо. А свисток подгонял. «В рассыпную! Быстро! Быстро! Быстро!» Они припали к шеям коней и погнали тех в дикий, безумный галоп. Как бы не в последний, поняла она, увидев, как один из коней спотыкается, восстанавливает равновесие и спотыкается снова. Шерсть животного блестела, словно кто-то натер ее маслом. Всадник Янне Невариф был молчаливым, ласковым великаном флегматичного нрава, умевшим махать топором, словно тростинкой, и ей приходилось видеть, как он раскалывает шлемы и разрубает щиты. Янне, однако, обладал фигурой профессионального борца, а потому конь его нес на спине вес в два раза тяжелее, нежели Торин. А ведь даже от настолько хорошего коня невозможно требовать большего. Они встретились взглядами, и на миг она почувствовала, как сжалось сердце. Во взгляде мужчины не было ничего, кроме смирения. Он сам выбрал свою судьбу, поскольку отправился с Генно Ласкольником и не жалел ни о чем. Послал ей печальную улыбку, кивнул и приложил левый кулак к губам и сердцу. До последнего дыхания и удара сердца. Она знала уже, кто первым повернет коня, чтобы дать остальным несколько лишних минут. Позади них воцарился хаос. Они поймали кочевников врасплох, проскользнули меж крыльями полумесяца и сбежали из ловушки. Часть преследователей даже не поняли, куда подевалась добыча. Когда они выехали из-за холма, увидели только пустую долину и разметанное правое крыло. Командиру Акеров, кем бы он ни был, понадобилось несколько долгих минут, чтобы понять, что случилось, и броситься в погоню. а каждая секунда отдаляла Чардан от преследователей. Казалось, они впервые получили шанс. Грохот копыт, раздавшийся за спиной, приказал ей оглянуться. Миг она таращилась назад, не в силах понять, что видит. Гонящие хакеры в идеальном строю выскочили из-за холма и шли карьером след в след. Да как шли! Словно кони их только-только рванули вперед после долгого отдыха и соответствующего разогрева. Незаметно было, что за спиной у них много миль бешеной скачки. Она подумала было, что охотящаяся за ними группа осталась за холмом, а это какие-то сменные отряды, в последний момент посланные командиром молний. Это была абсурдная, но некоторым образом утешающая мысль, поскольку из нее следовало, что они имеют дело с живыми людьми и настоящими животными, а не с тварями, рожденными в глубинах мрака. Но вот если это тот же отряд, который начинал облаву, тогда они могли с тем же успехом уже сейчас развернуться всем чарданам и дать кочевникам последний бой, пока у коней и людей осталась хотя бы часть сил. Конь Янне Неварива коротко заржал и снова споткнулся. Мужчина выпрямился в седле, огляделся, словно желал в последний раз насытиться видом степей, и ласковым жестом огладил коня по шее. Потянулся к привязанным к луке седла вожжам. Лоскольник внезапно появился сбоку от него. Наклонился, дотронулся до затылка пятнистого жеребца Янне и кивнул. Поднял свисток. «Галоп! Россыпью!» Они сломали строй и замедлили конский бег, хотя это и казалось безрассудным. «Рысь!» На миг ей показалось, что она ослышалась. Наверняка так подумали и остальные, потому что Чардан все еще шел галопом. «Рысь!» Она сдержала коня, чувствуя, как ползущий по ее спине ледяной червяк тает в огне внезапного понимания. «Значит, уже пора. Сейчас они повернут коней и пойдут карьером назад, чтобы столкнуться с молниями лицом к лицу, вместо того, чтобы отрываться поодиночке, по мере того, как их кони будут терять силы. Им не удалось, но, по крайней мере, они не уйдут без схватки». Но внезапно, в тот миг, когда расстояние между двумя отрядами сделалось не больше каких-то 200 ярдов, погоня тоже замедлила лошадей и перешла на галоп, а потом на рысь и шаг. Лоскольник свистнул. «Стоять!» Остановились. Наездники бури тоже. «Пока еще нет, дочка». Командир выплюнул свисток и широко улыбнулся ей. «Пока что они не загнали нас туда, куда хотели». Они развернули коней в сторону молний. Некоторое время оба отряда мерились взглядами, а тишину наполняло лишь хриплое конское дыхание. «Сколько осталось?» Сперва она не поняла. Наверняка, как и остальные. И только чуть позже, когда огляделась всех ландийцев, до нее дошло, что их как будто поменьше. Маловато, даже если иметь в виду тех, что пали от стрел. Не полных 300, а должно быть почти 5. Кошко-дур огляделся по сторонам. «А где остальные, Кадар? Заходят с флангов?» «Нет, остальные или идут пешком, или добивают своих лошадей». Лоскольник уже не улыбался. «Это Гвентрас или Серая Сеть. Я слыхал только о 3 жереберах, умевших сплетать эти чары для такого большого отряда». «А я о 2, Кадар, и не думал, что когда-либо увижу это собственными глазами. Да что там, я сейчас едва в это верю». «Во что, проклятие? Какие чары позволяют коням бежать столько миль без малейшей усталости?» Ей хотелось выкрикнуть этот вопрос, но она лишь стиснула зубы. «Серая сеть», — повторил Кошко-дур. «Якобы так видят ее наши чародеи, словно спутанные серые ленты, связывающие всех лошадей отряда. Будь у нас здесь маг, он наверняка бы сумел сказать, кто именно из них является узлом. Какой именно жеребер?» «Но мага у нас нет, Сарден. Сейчас мы только знаем, что там есть один жеребер». Лоскольник указал на группу молний, от которой как раз оторвался одинокий всадник. «Действует это так, дети. У тебя есть 100 лошадей, которые идут карьером. В момент, когда они начинают слабеть, чары снимают с 95 усталость и сбрасывают ее на хребет последней 5. Эти кони обычно сразу же гибнут, у них рвутся сердца и ломаются хребты, они падают на всем скаку, но остальные бегут так, словно только вышли из конюшен. При 500 коней наверняка приходится убивать штук 20 за раз, оттого такую сеть они вынуждены использовать умеренно. За час-другой можно проредить отряд слишком сильно, поэтому они тоже пользуются случаем, чтобы дать животным передохнуть». Кочевник, между тем, приблизился на расстояние голоса. «Эй!» — крикнул он и замахал руками. «Ну, хоть так для начала-то разговора». проворчал Лоскольник и приподнялся в седле. «Чего хочешь? Поговорить!» У сикохландийца был хриплый голос и неприятный акцент. «Подъезжай ближе!» Посланник осторожно двинулся в их сторону. Руки он держал на виду, подальше от оружия. Кайлиан кашлянула и выдавила негромко. «Зачем они шлют гонца к Хадар?» «Потому что пока не отказались от плана, дочка. Наверняка не загнали нас туда, куда им нужно. Хочешь поспорить, что гонят нас на двух оставшихся жереберов?» «А хочешь поспорить, Хадар, что завтра взойдет солнце?» Она сменила тон. «Как конь Янне». «Справится еще немного. Да и твой пусть передохнет. Не улыбайся радостно, потому что наш гость уже близко». Кочевник медленно подъехал на десяток шагов. Сидел в седле нагло, в шлеме, что было серьезным нарушением степных обычаев. Прежде чем отозваться, смерил Чардан внимательным взглядом, особенно присматриваясь к лошадям. «Свят Конуканор, говорящий свободных племен!» — представился он коротко. «Хороший бег, серый волк! Твой и твоих людей! Ни одну песню о нем споем! Но все имеет свое начало и свой конец! Сдавайся!» Кайлиан, согласно приказу, ощерилась от уха до уха. «Хотите получить болтовнёй то, чего не можете схватить руками?» Лоскольник высоко задрал брови. «Пока что мы уходили от вас без труда». «Ваши кони дышат хрипло. Они пропотевшие, голодные, жаждут пить. Падут прежде, чем пробегут пару миль». «Ваши падают один за другим, потому как Гвинтрес убивает их по очереди. Через пару миль ни один из них не сможет стоять на ногах». Гонец холодно улыбнулся. «Я говорил им, что ты уже догадался. Но нам придется пользоваться чарами все реже. Потому что не будет такой необходимости или потому что ваш жеребер измучен». Улыбка сделалась шире и внезапно пропала. «Я не слишком говорлив. Должен передать слова Каневера Дару Глеха. Сдавайтесь, и никто не погибнет. Мы не хотим войны с Империей, потому придержим Серого Волка как гарантию, что никто не станет нам мешать. Остальные уйдут». «Я только Кхадар Малого Чардана. Откуда уверенность, что Мик-хан послушается?» «Генну, Лоскольник!» В голосе кочевника появилось неожиданное уважение. «Империя послушается! Или, по крайней мере, послушаются ее солдаты!» «А если я не соглашусь?» «Ты останешься! Они уезжают свободно! Это предложение на один раз! Если ты сдвинешься с места, мы все равно тебя схватим! Но тогда твоих людей убьем! Всех! Медленно! Слово Каневера Дару Глеха!» Сикохландиец повел по ним взглядом, проверяя, какое впечатление произвели его слова. «Отважные!» — он снова посмотрел на Лоскольника. «Каков ответ?» «Разверни коня и езжай к своим, всадник. Если они сдвинутся с того места раньше, чем ты до них доберешься, мы тебя застрелим. Ты понял?» В руках у нескольких из них появились луки. «Ты не снял шлема, не предъявил знаков мира. Ты забыл об обычаях, или твои слова как посла стоят не больше дерьма?» Кочевник побледнел и стиснул зубы. «Откуда такая отвага, серый волк?» — прорычал он. «Может, потому что ты надеешься, что ваш полк придет вам на помощь? Он покинул заставу еще на рассвете и двинулся меж холмов». Кайлиан почувствовала, как расцветает в ней надежда. «Они здесь. Седьмой ищет их согласно плану». «И на что бы им править, генерал?» Голос посла был тихим, холодным и ядовитым. «На стол пыли, взбитые копытами лошадей. Он виден издалека, как и тот, тот и вон тот». Он указывал рукою по разным направлениям. Теперь, когда он обратил на это их внимание, они и вправду заметили завесы пыли, встающие под небеса. 20 коней, каждый тянет за собой пучок веток. Поднимают пыль, как 500 конницы. Ваши союзники мечутся по окрестностям, не ведая, куда им надо ехать. Они не приблизятся к вам ближе, чем на 10 миль». «Вы просто желаете, чтобы ваши кони и ваш жеребер отдохнули», — оборвал его Лоскольник. «Пусть отдыхают. Но если отправитесь следом, будете умирать. Один за другим, пока не останется никого. Это слово Генну Лоскольника для Каневера Дару Глеха. Передай ему это и скажи, чтобы в следующий раз он прислал кого-то, кто знает обычай. Ступай уже!» Сикохландиец 2-3 удара сердца стоял, словно окаменев. Потом он резким, нервным движением развернул коня и рысью двинулся к своим. через несколько шагов перешел в галоп. «Ну как, дети? Я говорил достаточно гордо и сурово». Кайлиан не было нужды смотреть на Кхадара, чтобы знать. Тот кисло усмехается. Если чего-то он не любил больше длинной болтовни, так это болтовню напыщенную. «Ты мог еще вспомнить что-нибудь о чести и битве до последнего дыхания, Кхадар?» — проворчала она. «В следующий раз не забуду, клянусь. Приготовиться. Они рванут, едва он только до них дойдет. Как конь Янне». «Немного отдохнул, он справится. Это хороший жеребчик». «Конечно», — подумала она. «Лучший, какого можно купить, украсть или добыть в битве». Ласкольник поудобней уселся в седле. «Внимание! Сейчас он к ним доберется. Уже крутит головой. Время!» Они повернули лошадей вмиг, когда преследующий их отряд двинулся с места. Еще одно облако пыли встало над Ланвареном. «Да не стоит о них переживать, Кхадар», — вмешался кто-то, кого она не узнала по голосу. «Это всего лишь пара акеров и трое шаманов. Не помешают, а может и помогут, потому как наверняка же они вырезали все банды в окрестностях». «Это не трое шаманов, но трое жереберов, Канавен. И каждый из них стоит боевого мага. Полагаю, захоти они, хоть сейчас могли бы дать бой седьмому, поскольку в полку есть всего лишь несколько обычных чародеев. Неплохих, но даже все вместе они не справились бы ни с одним из жереберов. Нет, мы не станем так рисковать. А кроме того, здесь же все-таки Мейкхан, Империя. Пусть даже некоторые об этом и забывают. Не будет так, чтобы кочевники воспринимали эти пространства как ничейную землю. Не станут они въезжать и уходить отсюда, как будто они у себя дома». Его поддержал хор согласных бормотаний. «Ну и не было бы слишком хорошо, когда Взавир Герулом и Совенен Дирних слишком быстро разрешили свой конфликт. Завир рискнул. Если удастся, то уничтожит конкурента первым же ударом, захватит его землю и почти наверняка войска, наберет силу и станет в два раза опаснее. Однако, если он утратит трех жереберов и несколько сотен наездников бури, то может статься, что силы их будут равны. Тогда сражение между этими двумя может закончиться непредсказуемо. Поэтому мы хотим, чтобы Завир потерял всех, кого он сюда послал, так что будем с ними играть, пока не обнаружим всех шаманов. Понятно? А потом? Я, конечно, могу справиться с одним-двумя акерами, но относительно жереберов я не совсем уверен». На этот раз она узнала голос Нияра, но отчего-то никто не рассмеялся неудачной шутке. «Вот именно! Когда их найдем, Кхадар, что тогда?» Кашкадур почесал голову, кривясь не по-хорошему. «Напьемся пива? Пригласим в гости? Порассказываем веселые истории, словно на встрече старых друзей?» Ласкольник улыбнулся в усы. «Нет, когда мы их повстречаем, убьем их всех да так, чтоб никто не ушел. Пусть Завир из Клахиров раздумывает, что случилось с его людьми. Пусть колеблется и действует осторожно, не зная, в чем дело. Предали ли его жереберы, перешли ли отряды на сторону Совиненна, или же тот узнал обо всем и смел их с поверхности земли? А если узнал, то насколько хороши его шпионы, что ему становится известно обо всех планах врагов. И так далее. Пусть мучается и колеблется». Чардан зашумел и утих. «И нет, мы не совершим этого сами, хотя я и верю, что вам хотелось бы. Седьмой пойдет следом. Наше задание — оттянуть на себя все внимание молний и их шаманов. Чтобы не могли они высылать разъезды, чтобы жереберы использовали все, что имеют, не оказались достаточно измучены, когда ударят по нам. Только тогда полк сумеет подойти к ним незамеченным. Это как охота на медведя, когда один из охотников орет и отвлекает на себя внимание зверя, а остальные обходят его и втыкают копья зверю в бок». Ласкольник перестал улыбаться. «Может, это нам и не удастся, дети. Мы могли переоценить свои силы. Кто захочет, пусть завтра утром возвращается на заставу. Потому как, если пойдет не по плану, завтра к вечеру все мы будем мертвы». Похоже, по плану не пошло. Еще одного жеребера они нашли через час после разговора с посланником. К этому времени погоня уже утратила свое неистовство. Кочевники все еще дышали им в затылок, но уже не совершали безумных рывков в полный карьер. Вместо этого просто гнали чардан в определенном, им известном направлении. И не давали ни минуты передыха. Держались в 150 ярдах позади так жестко, словно кто-то отмерял расстояние шнурком. Крылья погони растянулись сильнее, сделались толще. Было заметно, что на этот раз неожиданный поворот не даст беглецам пробиться сквозь любое из них. Кайлиан бросила взгляд направо и налево. Дагена ехала, низко склонившись, раз за разом стискивая в горсти какой-нибудь из своих амулетов. Лицо Янны было суровым, словно посмертная маска, а глаза темными и полумертвыми. Конь его дышал тяжело, будто в горло ему кто насыпал степной пыли. Но бежал. Пер тяжелым равномерным галопом, которым кони Чардана могли мчаться половину дня. Что-то говорило ей, что он будет так бежать, пока не разорвется его сердце, поскольку был именно таким конем. Лучшим, какого можно купить за деньги, украсть или отбить в бою. Но в этом галопе сопровождало их и кое-что еще. Отчаяние. Черное, липкое и тошнотворное. Отбирающие надежды и мысли, потому что молнии гнали их туда, куда хотели. Всякая попытка изменить направление заканчивалась яростным карьером одного из крыльев погони. Они хотели их измучить, загнать до смерти. И хотя группы конных время от времени отпадали от загонщиков, Канавердар Углях, должно быть, решил, что это того стоило. Еще четверть часа, полчаса, и Чардан посыплется. Кони начнут падать, и тогда всадники сломают шеи или безоружные перед конными дадут поймать себя арканом. К тому же приходилось скакать в сторону, куда требовалось командиру кочевников. Кайлиан, следя за путем солнца по небу, была готова поспорить, что их заставляют кружить по спирали, что секохландийцы медленно описывают большой круг посреди Лаварена, приближаясь к его центру. И здесь и спорить было глупо, удерживая преследуемых подальше от седьмого. Она встретила взгляд кошко-дура, а сразу после — Лей. Не только она посматривала вокруг, словно хотела в последний раз увидеть товарищей. «Не сбежим», — говорили эти взгляды. «План не удался, но живьем мы не дадимся». Отчаяние, брат неверия. Чары захлестнули холм медленной шипящей волной. Она видела их как рваные, ползущие над самой землей туманные ленты, темнеющие от середины к краям, недвижимые, несмотря на поднимающийся ветер. Плыли они вниз со скоростью неспешной ходьбы, пожирая все на своем пути. Сухие травы и рахитичные кустики морщились и распадались в серую липкую пыль. Молниям не было нужды в большем числе конных, чтобы захлопнуть ловушку. «Поворот! Налево!» Кони чуть не легли на землю, резко сворачивая. Помчались вдоль измененного магией пространства, имея слева приближающуюся стену железа. Наездники бури наконец-то решили завершить развлечение. «Луки!» Она видела приближающийся отряд. Копья, что кончались петлями. Арканы, веревки. Они все еще хотели захватить их живьем. Она наложила на тетиву шило, оставив последнюю иглу в колчане. Враги были близко. «Сейчас!» Они дали залп, потом еще один. Стрелы летели по прямой и втыкались в конские и людские груди, головы, шеи. Лоскольник не требовал, чтобы в Чардане стреляли с большим мастерством, но пара таких людей у них была. Кайлиан тоже имела к луку талант. Первым шилом она сняла с седла секохландийца, который, на свое несчастье, слишком низко опустил щит. Вторым прострелила горло его товарищу. Правду сказать, целилась ему в лицо. Наложила третью стрелу, натянула лук. Дагена остерегающе крикнула, когда Чардан на полном скаку влетел в туманные полосы. Чары, до сих пор лениво плывшие над землей, внезапно рванулись с места и во мгновение ока обернулись вокруг конских ног. Веяло от них холодом, ледяным дыханием из дальних регионов Всевечности, с самого дна исхлестанного морозными ветрами ада. Наездники бури прекратили погоню, остановившись на расстоянии ярдов 30, сразу у границы покрывающих землю чар. Гнаться дальше нужды не было. Кони Чардана отреагировали диким, вызывающим ржанием, рванув вперед. Понадобилось несколько долгих мгновений, пока холод вгрызется в живое тело, заморозит мышцы и сухожилия, кости и кровь, превратит ноги лошадей в куски мертвой плоти, трескающиеся, словно стекло. Они еще могли бы вырваться, но чары велись следом, будто привязанные к конским бабкам, и кто бы ими ни управлял, он был истинным мастером и держал их в горсти. Свисток лоскольника пробился сквозь топот копыт. «Стоять!» Они остановились, натягивая вожжи так, что некоторые из коней присели на задние ноги. Дагена внезапно потянулась к висящей у седла суме и вынула горсть цветных камешков. Метнула их вокруг широким хозяйским жестом, словно селянин, засевающий пашню. Серые испарения поглотили камешки, и некоторое время ничего не происходило. Потом в местах, куда они упали, поднялись полосы пара, раздался звук трескающихся в углях каштанов, и появились небольшие воронки. И словно каждая из них вспыхнула. Что-то разорвало серые ленты, вымело их с земли, как будто снизу подул ветер, и Чардан вдруг оказался на пустом пространстве, в кругу, куда чары врага не имели доступа. Кайлиан похлопала Торина по мокрой от пота шее и ощерилась, обращаясь к Дагене. «Племенная магия, надо бы тебе когда-нибудь таки познакомить меня с той твоей бабкой!» Черноволосая дико ухмыльнулась. «Не проблема, Кайлиан, она всегда со мной». Она вынула из-под доспеха кожаный сверточек и слегка им встряхнула. Внутри что-то загрохотало. «Кайлиан, это моя бабка. Бабуся, познакомься с Кайлиан. Она неплохо для мейханки стреляет из лука». Все в молчании таращились на сверточек. Дух предка, заклятая в нескольких костях, опекающая потомков душа, не вставшая на дорогу к дому сна. Согласно Великому Кодексу, за владение чем-то подобным отправляли в петлю. Кто-то сзади откашлялся. «Хм, глядя на тебя, Даг, мы надеялись, что твоя бабка будет чуть повыше». Установилась тишина. А потом они засмеялись, весь Чардан как один человек. Рычали, фыркали и хихикали, словно безумцы. Кто-то воткнул лицо в конскую гриву, кто-то иной давился и кашлял, едва в силах перевести дыхание. Красный, словно маг, Кошкодур рычал так, что аж слезы стекали у него по щекам, пробивая дорожки в степной пыли. Благодаря некоторым племенным, наполовину шаманским чарам, они оказались в кругу, вырванном у убийственной магии. От молнии их отделяло едва ли несколько десятков ярдов, а они ржали во всю глотку. И с этим смехом с них стекала усталость, страх, отупение и пропитанное отчаянием безнадега. Даже коням передалось настроение их всадников, поскольку они начали трясти башками, задирать хвосты и нетерпеливо топтаться на месте. Наездники бури стояли, отделенные от них магией, в которую не смели ступить, и молча таращились на складывающихся от смеха несостоявшихся жертв. И даже самый глупый из них понимал, что преследуемый отряд уже не группка отчаявшихся беглецов на загнанных до полусмерти лошадях, что он снова боевой Чардан. Ласкольник успокоился первым, подождал, пока не стихнет смех, и вложил в рот свисток. Клин, ровно. Они встали в строй, словно на смотре, в несколько мгновений сформировав клин. Это тоже была демонстрация для молний, вызывающая и наглая. «Даг, сумеешь открыть нам проход?» Ласкольник указал на вершину холма. Дагена спрятала сверточек под панцирь и поднялась в стременах, чтобы получше оценить расстояние. «Сумею. Кто-нибудь предполагает, как далеко эта гадость тянется по ту сторону?» «На 20 футов», — проворчала Лея. «Не больше». Лея. Она владела самым ужасным и самым быстрым конем в Чардане. Еще пророчила. Видела на расстоянии. «А тот, кто чары наложил, жеребер?» Девушка осмотрелась по сторонам, тяжело вздохнула и соскочила с седла. Встала на оба колена, воткнула ладони в покрытую серой пылью землю и громко, словно всплыв из глубины, набрала воздуха. «В миле за холмом 2 жереберов». Выталкивала она из себя фразы, будто преодолевая некую тяжесть. «Сотня вооруженных, может и больше. Наложивший чары не понимает, что происходит, что продрявило его заклятие. Он зол. Слышу, как колотится его сердце. Слышу, собирает силы и сейчас ударит снова». Она вырвала ладони из серой пыли и одним прыжком оказалась в седле. «Убегаем отсюда, Кхадар!» Ласкольник махнул ладонью, и Дагена метнула перед собой горсть камешков. Но еще до того, как они исчезли в серой мути, что-то изменилось. Кайлиан не знала, что именно, но почувствовала сильное облегчение. Даже голова у нее закружилась, словно девушка внезапно упала с большой высоты. «Убрал чары! Сейчас ударит снова! Карьер!» Кхадар умел кричать. Чардан сорвался с места и рванулся вперед. Почти в тот же миг наездники бури помчались следом. Только вот теперь обстоятельства изменились. На этот раз в миг старта разделяло их едва ли несколько десятков ярдов, буквально на хороший бросок камнем. И у одних, и у других кони были уже крепко измучены, но молнии все еще поддерживал жеребер, и даже если бы половина их лошадей пала, остальных хватило бы, чтобы справиться с беглецами. Расстояние между преследователями и Чаарданом начало быстро сокращаться. Кони наездников бури неслись таким карьером, словно участвовали в самых важных бегах своей жизни. Проезжая верхушку холма, Кайлиан бросила взгляд за спину, как раз вовремя, чтобы заметить, как двое из них просто рухнули на землю. Серая сеть собирала свой урожай, хотя все же делала это слишком медленно, чтоб у Чаардана Ласкольника появился шанс на бегство. Потому что их кони, несмотря на короткую передышку, были уже обессилены, дышали тяжело, хрипло втягивая воздух, а мокрая шерсть липла им к бокам. Ох, ни одно другое животное во всех проклятущих великих степях не совершило бы того, что они, не сумело бы несколько часов ускользать от нескольких акеров молний с отборными конями, поддерживаемых чарами. Ни одного. Но даже они, наконец, дошли до границы своих возможностей. А за холмом плавный склон вел прямо на дно огромной долины, шириной как минимум в милю. И на другом конце ее блеснули доспехи и копья последнего Акера Молний, того, что еще не принимал участия в игре, защищая оставшихся жереберов. Отряд как раз развертывал крылья, готовясь к атаке. За линией фронта их осталось лишь несколько конных, наверняка личные стражи шаманов. Их сила была уже не нужна, и они могли спокойно, словно из театральной ложи, наблюдать последний акт драмы. Потому что Чаардан не имел ни шанса. Здесь не было холмов, за вершиной которых они могли бы спрятаться, а каждый их маневр оказался как на ладони. Не скрыться, чтобы изменить направление или нанести внезапный удар. Те же из близящегося Акера еще даже не перешли в галоп и наверняка должны были лишь схватить беглецов. И все же Ласкольник попытался. Свисток пропел команду, и они начали поворачивать влево. Слишком медленно. Кони, настигающих их молнии, были в каких-то 30 ярдах за спиною, а Чаардан принялся неминуемо приближаться к флангу загонщиков. Наездники бури из последнего Акера пошли быстрее, сокращая дистанцию. Торин бежал последним. Кайлиан безо всякого приказа развернулась и послала назад пару стрел. Один из всадников свалился с коня. Какой-то скакун зарылся мордой в землю, когда тяжелая стрела до половины вошла ему в грудь. Дыра, появившаяся в стене преследователей, затянулась, прежде чем она успела моргнуть. И время, пока она стреляла, и то, что она выпала из ритма, пусть и на пару ударов сердца, стоили ей еще пяток ярдов. Свисток Ласкольника призвал ее к порядку. «Не стрелять. Приготовиться». «Приготовиться? К чему?» С неба, словно серая молния, пала птица. Степной ястреб, убийца и ужас куропаток и голубей. Хищник, который, пикируя, обгоняет стрелу из арбалета, кинулся прямо на голову коня, ведущего левый фланг погони. Кайлиан показалось, что даже в топоте копыт, в хриплом дыхании лошадей, она услышала скрежет когтей по черепу и отвратительный мокрый хлопок, с которым взорвался ударенный клювом глаз. Конь завыл. Не заржал, а завыл. Она впервые в жизни слышала такой звук, доносящийся из конского горла. Птица, понятно, погибла на месте, но раненый конь, все еще пронзительный и страшно воя, бросился в сторону и столкнулся с соседом в шеренге. Двое животных пали на землю, подбивая ноги третьему. Свист и пронзительный, раздражающий крик очередной птицы слились в одно целое. Вторая серая молния ударила в голову следующего коня. Тут же взорвалась клубком окровавленных перьев, но пострадавшее животное пошло боком, а его всадник вылетел из седла. С неба пала третья птица, потом четвертая и пятая. В несколько минут все левое крыло преследующего их полумесяца перестало существовать. Кони сикохландийцев, хотя и подгоняемые, начали притормаживать, идти боком и не желали бежать дальше. Эти боевые жеребцы могли выдержать стрелы, мечи и сабли, пройти сквозь огонь и воду, но такое оказалось свыше их сил. А перед Чаарданом раскинулись луга. Кайлиан осмотрелась. «Кто, проклятие, кто обладает такой силой?» — глянула на Дагену. Та пожала плечами. И тогда Янне Неварив, несшийся следом, поднял голову и заглянул ей в глаза. Его обнаженная боль ударила в нее, словно дубина. Янне моргнул, и на миг ей показалось, что радужки его желтые. Желтые, как глаза сокола. Позади них очередная птица ринулась вниз, а Чардан уже мчался вперед, в очередной раз вырвавшись из ловушки, снова получив шанс. Сбившееся и испуганное левое крыло погони почти остановилось. В середине пришлось зайти на его место. Правое крыло оставалось в ярдах в 200 позади, а Кер, подходящий с противоположного края, только начал брать разгон, пытаясь отрезать им дорогу, но был слишком далеко. Они снова могли сбежать. В полумиле впереди, на самом краю долинки, из травы поднялись серые полосы. Заклубились и затанцевали против ветра, что дул с востока. Налились силой. А потом двинулись к ним, лениво, медленно, оставляя позади себя широкую полосу серой пыли. Несмотря на грохот копыт, бьющих в степь, они слышали, как впереди трескается земля, превращаясь в мгновение ока в вечную мерзлоту. Серые клубы уже не велись над грунтом, но вставали на десяток локтей. Достаточно, чтобы укрыть коня со всадником. Трава впереди них одевалась инеем. На этот раз жеребер использовал всю свою силу. Они не пройдут. Однако они неслись дальше, послушные свистку лоскольника, который звал «Вперед! Вперед! Вперед!». Потому они согнулись в седлах и летели прямиком на лениво вьющиеся серые клубы. Они были Чарданом. А настигающие хакеры соединились, выровнялись строй и гнали следом. Но уже не слишком быстро. Спокойным галопом и, видя, как разрастается во все стороны стена колдовства, как она выгибается полукругом, Кайлиан более тому не удивлялась. Галоп! Они несколько притормозили, выровнялись. Она взглянула налево, на Янне, потом направо, на Дагену. Оба сидели в седлах, прямые, словно выбрались на прогулку. Топор мужчины поблескивал на солнце, короткие сабли девушки, с перекрестий которых свисали перья и нанизанные на шнурки камешки, были все еще в ножнах, но Даг уже освободила руки. «Рысь!» Они снова сдержали коней. Она слышала, что погоня сделала то же самое, однако не стала оглядываться. Впереди Кошкодур сунул лук в Сагайдак, взял в руки щит и вытащил саблю. Едущая рядом с ним Верия потянулась к короткому копью. Оглянулась и послала Кайлиан широкую улыбку. И внезапно ей стало все равно, что за спиной у нее 300 молний, а впереди морозные волны. Были они Чарданом, семьей, товарищами и соратниками, и совершили нечто, о чем долго еще станут петь в песнях. Половину дня водили за нос несколько сотен наездников бури, и понадобилась помощь жереберов, чтобы их схватить. Но и сейчас они все еще не побеждены. «Еще можно повернуть лошадей», и погнать прямо на молнии. И холодной улыбкой Лааль, клянусь, многие из кочевников пожалеют, что не их кони пали по дороге. Она улыбнулась Верии в ответ. Были они свободным Чарданом, воюющим родом, а их к Хадарам сам Лоскольник. Как и Кошкудур, она сунула лук в Сагайдак и вытащила саблю. И впервые была искренне рада, что Бердаф исчез. Если можешь спасти друга от мерзкой смерти, сделай это. Они остановились в нескольких десятках шагов от стены чар и развернули коней. Стояли в круге, половину которого составляли чары, а вторую — воины. Дагена только раз взглянула на клубящиеся серые полосы и скривила губы. То, что находилось за ними, превышало ее силу. «И силу ее бабки тоже», — мелькнула в голове Кайлиан. Она легонько усмехнулась, даже здесь ощущая спиной бьющий от чар жеребера холод. Молнии остановились в 100 ярдах перед ними. От линии их снова оторвался одинокий всадник. Только на этот раз он держал копье наконечником вниз, а шлем разместил на его приподнятом конце. Пояс сдвинул с бедер так, что ножны с саблей болтались где-то за его спиной, а щит повесил у седла. Ехал вести переговоры. На половине дороги он остановился и потряс копьем. Шлем звякнул. Лоскольник неторопливо снял собственный и повесил его на луку седла. Поднял обе ладони. Кочевник подъехал ближе. Кайлиан явственно видела его лицо. Молодое для наездника бури и странным образом робкое. Сёкохландиец прошелся по ним взглядом, покачал головой, открыл, закрыл и снова открыл рот. «Все!» — прохрипел он пересохшими губами. «Вы доехали сюда все!» Лоскольник слегка поклонился, словно заинтересовавшись. «А где прошлый гонец?» «Пал!» — стрела ударила его в рот. «Значит, говорить он наверняка не может. А ты, как тебя зовут?» «Или нет?» — поправил себя. «Не говори, это неважно. Чего ты хочешь? Я должен поговорить о сдаче. А, за этим вы гоняетесь за нами половину дня. Но я не могу взять вас в плен, я спешу в Лифреф. Однако, если вы направитесь в Малый Бендер, то я дам вам письмо к командиру тамошнего полка. Он должен обойтись с вами по-доброму». Они засмеялись, но как-то без злости, просто как от хорошей шутки. Зато молодой посланник покраснел и указал рукою себе за спину. «Я... нет». Негромко, но твердо прервал его Кхадар. «Ты не можешь махнуть рукой и послать их в атаку, потому что они получили приказ взять меня живьем. Абсолютно как если бы это никак от меня не зависело. Скажи мне, гонец, эти ваши жереберы черпают от силы богов?» «Не понимаю». Ласкольник указал рукой на окружающий их отряд. «Один из них уже половину дня удерживает серую сеть для нескольких сотен коней. Он воистину равен нашим великим боевым магам. Второй поставил у нас за спиной стену чар, которую стоило бы применить в битве против целой армии. Он тоже великий чародей, но они за это платят. Слишком дорого такое стоит». Сыкохландиец заморгал, все еще не понимая. Ласкольник вздохнул. «Спрошу по-другому. Не думаешь ли ты, что они уже слишком измучены?» Кхадар поднял руку, брякнул лук, и в небо ушла одинокая стрела. Молодой кочевник сидел с раскрытым ртом, глядя на тянущуюся за ней ярко-красную ленту. Стрела взлетела в небо высоко, почти на границе видимости. Если бы не трепещущая за ней краснота, они наверняка потеряли бы ее из глаз. Некоторое время все, и Чардан, и Молнии, стояли неподвижно, с лицами, запрокинутыми в небеса, и некоторые наверняка не успели еще задать себе вопрос, что именно означает этот сигнал, когда пришел ответ. А пришел он от земли, которая затряслась, будто чувствуя охватывающий ее жар. Кайлиан ощутила дрожь, даже оставаясь в седле. Дыхание ее перехватило от радости, и, почти сходя с ума, она поняла, что это такое. Земля так дрожит, когда тысяча панцирной кавалерии идет в атаку. Приближался седьмой. Опережала его волна чар. Что-то ударило сзади в морозную стену за их спинами, и та изогнулась, заклубилась и дохнула холодом. Но Ласкольник был прав. Удерживать такие мощные чары столь длительное время ужасно трудно, и даже жеребер, равный по силе великим боевым магам Империи, платил за это страшную цену. Впрочем, служащие в полку чародеи тоже были не пальцем деланы. Волна разогретого воздуха обернулась вокруг серой стены и вдавила ее в землю. Линия наездников бури заволновалась. У них оставалось два выхода — броситься на спокойно стоящий чардан или развернуть коней и сбежать от приближающейся угрозы. Но не хватило им хорошего командира, кого-то, кто сумел бы мгновенно принять решение и отдать нужные приказы, ибо хотя земля тряслась все сильнее, отряд стоял на месте, словно вросший в землю. Только когда чары жеребера были сломаны, несколько десятков всадников рванулись в самоубийственную атаку на отряд Ласкольника. Остальные все так же стояли на месте. Свисток Хадара развернул чардан, и они тоже порысили вверх по склону долины. Несколько резких команд перестроили их в узкий двойной строй. В миг, когда они приблизились к краю, оттуда вылетели первые панцирные хоругви. Стена всадников раздалась по обе стороны чардана, и в грохоте копыт с бьющими на ветру плащами и зелеными косынками помчалась вперед. Те несколько десятков кочевников, что настигали отряд Ласкольника, в мгновение ока были опрокинуты и стерты в пыль. Чардан остановился, на этот раз без команды. Они повернули коней и встали на краю долины. Вид отсюда открывался как с лучших мест лучшего театра. Только вот теперь не они играли главную роль в этой драме. Молнии уже были разгромлены. Правда, они еще сопротивлялись атакующим гвардейцам, но разве что потому, что у них не оставалось другого выхода. Неполные три сотни, которые захлопывали ловушку, в большинстве своем сидели на загнанных до полусмерти лошадях, а Ласкольник оказался прав и насчет второго жеребера. Серая сеть высосала из него силы, и в миг, когда их атаковал седьмой, он не сумел сплести ее снова. А может, погиб во время той первой атаки, как знать. В любом случае, никакие чары не встали над стеной конных, и в несколько ударов сердца оба отряда перемешались, образовав клубящиеся, брецающие железом и издающие нечеловеческие рыки ряды. Только увидев сражающихся, Кайлиан поняла, что свои полупанцирные хоругви империя вооружала и одевала в доспехи по примеру молний. Схожие кольчуги и шлемы, схожие сабли и копья. «Если бы не плащи и зеленые косынки, не просто было различить, кто кого рубит», — подумала она кисло. Почти в тот же момент атакующие проломили ряды отчаянно сопротивляющихся акеров, и наездники бури бросились на утек. Но убегать было некуда. Через противоположный край долинки перелилась иррегулярная, неровная линия пестрой конницы. Свободные чиорданы, с которыми командир седьмого подписал контракт, присоединились к развлечению. Глядя на скорость, с которой гибли кочевники, Кайлиан сомневалась, что хоть кто-то из нового отряда успеет схватиться с сикохландийцами. Кони у тех, кто преследовал чиордан Ласкольника, были столь загнаны, что некоторые из них попросту останавливались, свешивая головы. Прежде чем всадники успевали соскочить с седел, с конского хребта снимал их тычок копьем либо удар саблей. И только Акер, охранявший жереберов, имел свежих лошадей, и, кажется, именно они и мчались во главе бегущих. «Жереберы», — вспомнила она, — «осталось двое и горсточка охранявших их конных. Где они?» Те как раз неслись к центру долины, где через миг-другой должны были столкнуться две волны всадников. А за ними, хлопая на ветру плащами, словно перенесенные соляпистые военные фрески, мчалась еще одна хоругв седьмого, фланкированная несколькими десятками полудиких всадников. Как по команде, все, кавалеристы и иррегулярная конница, подняли луки и со 150 ярдов выпустили стрелы. Те, подхваченные диким ветром, закувыркались в воздухе, меняя линию полета. Жереберы окружили себя чарами. Пусть со спины мчащегося коня заклинания накладывать было непросто. Тем временем стрелы сыпались на них уже непрекращающимся дождем. Погоня прекрасно знала, что пока чародеи занимаются стрелами, не сумеют отвечать магией. Старая пословица гласила, что если припрешь мага к стене, бей его, пока кровь у него не пойдет ушами и носом. И именно это и делали кавалеристы. Атаковали раз за разом, зная, что в конце концов жереберы ослабнут или запоздают с реакцией. «А где остальные, Кхадар? Где?» Кошко-дур наблюдал за резней внизу с выражением лица старого солдата. «Нас миновали три, там еще одна. Где еще две хоругви и половина контрактников?» «Тут и там». Ласкольник неопределенно повел руками. «Кому-то же надо заняться теми, чьи кони пали, верно? И теми, кто поднимал облака пыли. Да и не слишком-то расслабляйся, Сарден. Это еще не конец». Два отряда конных столкнулись посреди долины. Собственно, это была резня. Неполная сотня молний против шести сотен гвардии и трех иррегулярной кавалерии. Иррегулярные в смысле отсутствия единообразного обмундирования и вооружения, поскольку большинство свободных чиорданов составляли степные забияки, которые полжизни провели в таких стычках, а многие имели за плечами службу в армии. Потому они не позволили прорваться кочевникам сквозь свои ряды, хотя ошметки оставшегося Акера пытались это сделать, формируя в последний миг несомкнутый клин. Но клин был умело затуплен и сбит с острия атаки, а через мгновение на его месте виднелся лишь огромный круг, стающим на глазах центром. Жереберы мчали прямиком туда, несмотря на дышащую в затылок погоню. Прошли уже половину дороги, им осталось всего-то 350, может, 400 ярдов. «Ищут смерти?» — успела она спросить себя, когда ярдах в 200 перед беглецами встали с земли туманные ленты. Ласкольник отреагировал первым. «Вперед! В карьер!» Они рванулись, послав коней в последний отчаянный рывок. Серый туман вставал все выше и все шире разбрасывал крылья. Двигался он со скоростью галопирующего коня, и всего несколько ударов сердца отделяло его от того, чтобы накрыть занятые сражением хоругви. Воздух заискрился мерзлыми льдинками, земля чуть ли не стонала, во мгновение ока скованная холодом. Это был бы хороший размен. Половина полка и половина чиорданов взамен трех акеров. А в хаосе, что возникнет после той резни, жереберы могли бы сбежать, объехав мешанину смерзшихся в камень тел. Кайлиан, не думая, вынула лук и наложила на тетиву последнюю иглу. «Это бессмысленно», — мелькнуло у нее в голове. «Мы не успеем, ни за что не...» Волна горячего воздуха врезалась во фланг морозной стены, пробила его и ударила в жереберов. Кайлиан видела ее как ленту вихрящегося воздуха, оставляющую за собой полосу испепеленных трав. Никакого пламени, никакого открытого огня, только жар. «Кто?» — Она осмотрелась. «Кто ударил чарами?» Еще одна хоругвь вылетела из-за края котловины, а во главе ее мчался одинокий всадник. Из его правой руки, вытянутой вперед, рвался жар. Беглецы развернулись на месте, а стена мороза, бегущая к дорезающим остатки молнии хоругвям, развеивалась почти на глазах. Но очередная вставала против волны горячего воздуха. Схватка оказалась короткой и жестокой. Два заклинания, жар и мороз, столкнулись, пожирая одно другое. Поднялись клубы пара, земля затряслась, словно две гигантские твари сошлись в схватке и одновременно пали, убив друг дружку. И все. Вот только военный маг достиг своей цели, оттянув внимание жеребера от остальных солдат. Вторжение в ее разум было грубым, жестоким и животным, а она едва не вскрикнула от радости и забыла выпустить стрелу. Во всем своем полудиком естестве вернулся Бердов. Сразу наступило единение, у нее даже закружилась голова. Она прикрыла глаза. «А чтоб тебя, лохматый дурак!» — выругалась она мысленно. «Хочешь, чтобы я упала с лошади?» Ее захлестнули картины воспоминаний, нечеловеческих, в которых главенствовали серые цвета и цветные запахи, степи, чужое присутствие, интерес, заинтригованность, открытие, недоверие, страх, боль и гнев. И, наконец, холодная, словно настигавшая их недавно чары, ненависть. Бердов впервые передавал ей такие сложные и ясные чувства. Но когда она открыла глаза и взглянула на остатки группы, охраняющие жереберов, она снова чуть не свалилась с коня. Убегающие чародеи держали коридор к единственному проходу, который им остался, между чарданом Ласкольника и Хоругвью, пытающиеся добраться до них с другого бока. Стрелы сыпались в их сторону все так же густо, но до сих пор безрезультатно. Теперь Кайлиан знала, почему. Их не оберегали никакие чары. Ничего подобного, используемой магами Империи концентрированной силы, которая в зависимости от аспекта могла отбивать, замедлять или менять направление полета стрел. Над отрядом жереберов велись духи. Духи, прикованные чарами, полупрозрачными цепями, к поясу, надетому на одного из чародеев. Было их 6, 8, 10. Она видела 3 степных волков, оленя, 2 псов, молодого коня, нечто, что могло быть духом молодого медведя и 2 людей, мужчину и женщину. Именно эти духи отбивали стрелы, отбивали и истекали кровью. Каждый раз, когда их прошивала стрела, чтобы, изменив свой полет, упасть где-то в стороне, они дергались на привязи, будто им наносили настоящие раны. Из ран их вытекали темные маслянистые ленты, которые некоторое время висели в воздухе, чтобы пролиться вниз и укрепить соединяющую их с поясом цепь. Чем чаще стрелы попадали в духов, тем сильнее и крепче становились их путы. Появилось воспоминание. Ночь, звезды, светлые точки без запаха, след зайца, который пробегал неподалеку вечером, и стоявший рядом запах степного лиса. Легкое любопытство, желание проверить, наполнил ли кузен желудок. И внезапно это. Черная цепь, вынурнувшая из темноты и ударившая прямо в грудь. Прошившие насквозь и ледяные, и горячие одновременно, проросшие в нем корни, наполнили все тело, протягивались в каждую лапу. И внезапно он перестал быть собой. Встал, хотя не хотел, пошел, хотя не желал. А потом его охватило бешенство. Он дернулся и начал грызть цепь, несмотря на чувство во рту настоящего холодного железа, и звенья все же уступили. Он кувырнулся, дернулся, вгрызся сильнее, холодные корни лопнули, и внезапно он получил власть над задними лапами. Потом сломались очередные звенья, он встал, шатаясь и ворча, и сжал челюсти так, что под черепом у него взорвался яростный свет. Цепь лопнула. Все это продолжалось меньше мгновения. И теперь это были ее воспоминания, словно именно она кралась ночной степью и грызла призрачную цепь. И воспоминания о следующих 3 днях и ночах, которые Бердов провел в степи, выжидая возможность для нападения. Он охотился на чародея. Она никогда и не думала, что пес может кого-то так ненавидеть, но одновременно и сама теперь чувствовала эту естественную звериную ярость. Единение несло в себе подобные дары, хотя временами она задумывалась, сколь много здесь зависит от Бердефа. И какие из воспоминаний становятся частью его памяти. Этого короткого мгновения, небольшого промедления, когда она перестала гнать коня, хватило, чтобы выпасть из строя и оказаться ярдах в 20 от остальных. Чардан все еще мчался вперед, стараясь залатать дыру, которую высмотрели кочевники. Уничтожение нескольких акеров не имело никакого значения, если как минимум двум жереберам удастся вырваться из ловушки. Охота все еще продолжалась. Но теперь она знала. Один из них был настоящим Ланховеном, ловцом душ. Таким, какого боялись и ненавидели почти все. Таким, кто мог насильно удержать душу при себе и использовать ее как раба. Пока он имел в своем распоряжении тех духов, стрелы ничего не могли ему сделать, поскольку ему не приходилось черпать силу из какого-либо источника. Скорее, полк израсходует все стрелы, нежели он устанет. Наполнила ее холодная, дикая, яростная ненависть, эмоции Бердафа. Она сдержала их, навязала свою волю. Тактика пса, который желал броситься в атаку и грызть, прыгать, вцепляясь в глотку, не была наилучшей. В этой схватке именно ей следовало командовать. Чардан оказался на расстоянии выстрела. Она смотрела, как духи перехватывают стрелы, как те замедляются и без вреда падают на землю. Всякий раз цепи чуть крепли. У нее осталось всего 5 шил и 1 игла. Она склонилась к конскому уху. «Ну, Торин, выдай все, что сможешь, старичок». Она отклонилась влево, не пытаясь догнать остальных, и послала коня в дикий карьер. Торин мог бежать так лишь короткое время, прежде чем зароется мордой в землю. Но, как она и просила, выжил из себя все, потому что они ездили вместе 3 года и никогда не подводили друг друга. Она оказалась на лугу, куда смещался убегающий отряд. Скорее почувствовала, чем увидела, как несколько других пытались пойти за ней следом, но свисток Ласкольника осадил их назад. Если Чардан растянул бы строй, эти 200 секохландийцев разорвали бы его и сбежали в степь. Между кочевниками и дорогой к бегству стояла лишь одинокая девушка. Она остановила коня, когда они были в 200 ярдах от нее. 5 шил и 1 игла. Она выпустила первую стрелу, вторую и третью, понимая, что дистанция великовата для шил. Долететь долетит, но тяжелые стрелы будут иметь тогда уже слишком маленькую скорость, чтобы причинить хоть какой-то вред. Но в одном она была уверена. Тот жеребер должен оказаться богом лучников, чтобы понять, какая стрела летит к нему. Дух оленя подскочил и отбил близящиеся стрелы. Только он. Остальные продолжали прикрывать беглецов с тыла и с боков. Она видела, как он скачет, гордый, красивый даже после смерти, и сердце ее обливалось кровью при виде дымных полос, которые стрелы вырывали из его тела. Ни один кочевник не потянулся за луком, чтобы послать в нее стрелу. Зачем? Через пару ударов сердца они стопчут ее и помчатся дальше. Она выпустила последнее шило и потянулась за иглой. Ее широкий плоский наконечник был настолько остер, что его можно было использовать как бритву. Она натянула лук и выровняла дыхание. Уже отчетливо видела каждое лицо, но сконцентрировалась лишь на одном. Именно его владелец держал духов на привязи. Единение покинуло ее столь же быстро, как и пришло. Бердов оставил ее снова. Так, как она ему и приказала. Мягко, почти ласково она отпустила тетиву. Игла была быстра. Куда быстрее шила, именно такое ее и делали. Легкая древка и мягкие перья придавали ей скорость и дальность. Она полетела низко, навстречу лицу жеребера, и казалось, что ничто не сумеет ее обогнать. Дух оленя оказался быстрее. Вырос между чародеем и стрелой, склоняя красивую рогатую голову движением, достойным князя пущи. Подставил ей грудь. Серая молния метнулась из травы и повисла на его горле. Бердов некогда ходил с ее отцом на охоту, а такие вещи не забываются. Стянул оленя вниз не больше, чем на 2 футов, но этого хватило. Стрела пролетела сквозь пустое уже пространство, и прежде чем жеребер успел призвать следующего духа, ударила в его горло. Цепи лопнули. Она услыхала этот звук, похожий на стеклянный треск, а духи разлетелись во все стороны. Убегающие были ярдах в 50 от нее. 2 залпа накрыли их почти одновременно. Кочевники не держали щитов над головами и ехали тесными рядами, чтобы таиться в тени силы жеребера. Большинство погибли мгновенно, а в остальных, смешавшихся, раненых и пытающихся совладать с паникующими лошадьми, ударила погоня. Последний из секохландийцев пал в нескольких шагах от нее. Ей даже не пришлось вытаскивать саблю. Они ждали генерала на краю котловины, глядя, как иррегулярные ловят уцелевших коней молний. Это была жесткая схватка. Только несколько наездников бури удалось взять живьем, остальные сражались до конца. Все окрестности оказались выстелены телами. На середине долины куча трупов достигала конских животов. Кайлиан глядела, как солдаты копают неподалеку гигантскую яму. Как и говорил Ласкольник, Акеры, Завира из Клахиров должны были раствориться в воздухе. Пленники наверняка на долгие годы окажутся в подземельях. Трофейным коням выжгут новые клейма и отошлют внутрь империи. Сын войны будет обречен на домыслы и сплетни, а его конкурент даже не узнает, кого он должен благодарить за свое спасение. Так вели политику на Востоке. Железом, кровью и тайной. «Откуда?» — Кошкодур заколебался, словно понимал, что задает непозволительный вопрос. «Откуда седьмой знал, где мы находимся?» Некоторое время Ласкольник не отвечал, всматриваясь вглубь долины. «Птицы!» — проворчал он наконец. «Я приказал генералу, если будет невозможно нас найти, смотреть в небо, ища чего-то странного. Ястребы, соколы и коршуны никогда не летают стаями». Те, кто услышал, только кивнули. Никто не спросил, кто же заставил степных ловчих птиц себя так вести. Чардан — это Чардан. У каждого есть свои тайны. Аберлен Гонсаве подъехал к ним в компании адъютанта и нескольких членов штаба. «Генерал Ласкольник». Он поклонился в седле и отдал честь. «Империя вам благодарна». Кайлиан присмотрелась к нему внимательней. Проклятие, ни следа от наглого, обиженного на весь мир Франта, который изгонял их с заставы. Командующий седьмым был неплохим актером. «Генерал Гонсаве, Кхадар и сам отдал честь. Я не знал, что у вас есть столь сильный боевой маг». «Ванхен Канлевав», — командующий седьмым усмехнулся. «Мастер тропы огня. Но пока он не великий маг, будет лишь представлен к этому титулу». «Он справился со стеной холода истинного жеребера дважды. Из него будет толк». Ласкольник кивнул. «Так или иначе, хорошая работа, генерал. Седьмой может гордиться». Военные просияли, выпрямились в седле. Проклятие, они ведут себя словно солдаты во время смотра. 28 убитых, 30 раненых. Почти ничто против 6 акаров и 3 жереберов». Не столько похвалил, сколько подвел итог он. «Где остальные? Те, что отстали. И те, что вас обманывали?» «И регулярно их выслеживают. Остальные чарданы и полная хоругвь шли в нескольких милях за погоней. Так, как мы и запланировали. Не сбежит ни один». Ласкольник кивнул. «Я рад, что мы смогли помочь. Вы узнали, кто предатель?» Генерал кивнул. «Да, один из пастухов. Якобы имел родственников по ту сторону границы». Никто не прокомментировал, что офицер говорит о том в прошедшем времени. «Если бы вы не погоняли их Ланвереном, потери бы у нас были больше раз в 10». «Это не мы». Аберлян взглянул на него в удивлении. «А кто?» Кхадар улыбнулся, склонился в седле и похлопал коня по шее. «Это они. Лучшие кони, каких можно купить, украсть или добыть в бою».